Глава третья. Обустроив гостей, для которых я поставил стандартную избушку подальше от своего домика, отправился по своим делам. Недалеко от моей опушки, через небольшой кустарник, также наличествовало относительно свободное место, где я и поставил гостевое жилье. Мне же предстояло настроить получше систему управления своим островом. На это ушла пара часов. Зато я оборудовал виртуальный центр управления, который мог развернуться вокруг меня в считанные мгновения. Отображалась информация о направлении движения, высоте, скорости. Осуществлялось управление элементалем, защитными щитами, движением воздуха вокруг острова, водой из внутреннего резервуара. Шло видеонаблюдение сверху и внизу, плюс еще по мелочи разное. Остров тем временем медленно двинулся на восток, пока без конкретного направления. Насчет путевых достопримечательностей надо будет поговорить со спутниками. Я отправил вперед свои летающие камеры собирать данные и довольно быстро написал программу сбора картографической информации. Каждую секунду мой биокомп собирал сведения и рисовал карту. Но вполне вероятно, что спутники знали, где есть интересные места, чтобы остановиться. К умнику я не особо спешил. Вернее, не так. Теперь я точно знал, что скоро с ним встречусь, даже предвкушал этот момент, но не бежал, сломя голову, теряя портки, а спокойно двигался по намеченному плану, в котором было много и других дел до непосредственной встречи с умником». Меня это самого удивляло, но, видимо, во мне просто уже не было в должной мере той юношеской порывистости, которая требуется для подобных действий. Параллельно я снова прогонял в голове структуру и алгоритмы своего медицинского модуля. Вроде бы классная штука получилась, но что-то меня там беспокоило, а что именно, понять я не мог». Параллельно изучал информацию с кристалла справочника археев, но мне категорически не нравилась скорость обучения. Даже с учетом того, что тормозов почти не ощущалось, это напоминало разговор с человеком. Он расскажет и покажет, даже поправит. Но долгая история. Мне же хотелось иного, поэтому я сначала пытался... считать информацию с кристалла о нем самом до начала его существования, что, естественно, не привело к результату. Ну, вернее, результат был, но без подключения общего информационного пространства, которое я привык называть астралом. Он простирался по ощущениям где-то на пару лет назад. Это легко понять, так как информационная картинка почти одна и та же. Какое-то хранилище. Посмотрев на время, понял, что оно медленно, но верно двигается к ужину. Отлично. Давно хотел совместить готовку, какую я знаю, с магическими прибамбасами. Перебрав ингредиенты, решил приготовить сразу сложное блюдо. Плов. Точнее, то, что может получиться из местных продуктов, часть которых только похожа на земные. Рецептов плова много, но я, естественно, готовлю так, как учил меня отец. Хотя самой главной причиной такого выбора стало то, что как только я увидел нечто очень похожее на рис, дальше так и буду его называть, я просто жутко его захотел, аж слюни потекли. Можно, конечно, пролететь, как пролетел как-то мой двоюродный брат, на пробу взяв какой-то сорт высокогорного риса, который так и не смог развариться. Так то было на земле, а это лунгрия. Ну ладно, будем пробовать. Итак, беру горстями рис по количеству едоков, бросаю его в воздух, где он начинает перемещаться в ограниченном пространстве, обдуваемым воздухом. Вся шелуха улетела. Место воздуха занял объем чистейшей воды, который стал промывать рис, при этом зернышки почти не касались друг друга во избежании повреждений. Я лишь сидел на террасе своего дома, наблюдал за происходящим, больше не притрагиваясь ни к чему руками. Я решил полностью приготовить сегодня ужин вот так, условно говоря, не замочив рук. Когда вода перестала мутнеть, я оставил рис висеть в воздухе, погруженным в воду. Пусть замачивается. Кстати, как бы странно это ни звучало, но рис — самый сложный ингредиент. Я задумался, снова вспомнив косяк своего двоюродного брата. Интересно, а если использовать еще и сверхчувственную часть чародейства? Даст это что-то мне? Решив попробовать, все равно ничего не теряю, я обволок рис в воде своей аурой, вернее, ее ментальной составляющей, которая, в отличие от прочих аурных энергий, водой меньше всего задерживалась. Постарался отрешиться от всего и попытался выполнить несколько приемов из архейской школы чародейства. Энергия. Везде энергия и информация. Жизнь. Жизнь. Движение. У каждого объекта в любой момент времени есть своя матрица состояния. Сама по себе она ни о чем не говорит, ведь чтобы что-то понять, надо с чем-то сравнивать. Но если я не знаю, может, кто-то другой или что-то другое знает, составляя понятную суть объекта. Я плавно распахнул сознание для потоков информации. Биокомп на заднем фоне что-то констатировал из области широкополосного подключения к информационному слою астрала. Затем запустился знакомый уже мне алгоритм вызова инсайта, но сейчас он был мягким. Не мгновенно жесткое выдирание информации из информационного потока, а постепенное втягивание только нужной информации с предварительной ее обработкой. И, о чудо, в голове стало формироваться знание. Нет. Знание. Обо всех свойствах местного риса, который у меня отмокал, медленно кружа в воде и формируя странные узоры. Сейчас я чувствовал, знал, что такой вариант подключения к астралу не приведет к негативным последствиям для организма, как в прошлый раз. И это было правильно. Не разрывая связь с астралом, другим потоком фиксируя происходящее и радуясь переходу на следующий уровень, я продолжал работать. Теперь я точно знал, 15 минут будет вполне достаточно, чтобы привести рис к нужному состоянию. Кусок мяса поднялся в воздух, ополоснулся, легко разделился на мелкие куски, шахматка из силовых плоскостей рулит, которые упали в полупрозрачную сферу вместо казана, разогрелось масло. Шипение, шкварчание. В общем, дело пошло. Прочие овощи быстро и незатейливо чистились, резались, жарились, а я лишь сидел, попивал чай и руководил этим ансамблем. Чувство единения с информационным пространством с точностью до секунды сообщало мне о необходимости перехода к следующему этапу готовки. В какой-то момент времени красота единой системы стала разваливаться в информационном плане. Пришло понимание, что воды в варящемся рисе больше, чем нужно, и она не успеет выкипеть до готовности, а если просто подождать, рис слипнется. Хорошо. Накидываем дополнительную управляющую сеть. Командуем воде покинуть казан, и где-то стакан чистейшей воды, аккуратно отделившийся от бульона, вылетел из емкости, снова сведя информационный баланс варева в единую правильную интонацию. вроде все хорошо. Единственный недостаток — все это слегка стерильно. Хороший плов еще тем отличается, что приобретает необходимый очень тонкий оттенок, получаемый, когда он готовится на древесных углях. Конечно, не так, как шашлык, который непосредственно контачит с результатом горения дерева. Но все же. И вот из лесочка, окружающего мой дом, и из самого дуба прилетают несколько сухих веток, притянутых силовыми жгутами. Обволакиваю каждую плетением огня, заставляю их задымиться, легкими движениями направляя дым в мою сторону. Половину забраковал. Противный запах. Зато от моего дуба, еще от какого-то дерева, похожего на фруктовое, дымок был вполне вкусный. Размещаю ветки под моим казаном и заставляю их окуривать его. Медленно кружа под ним, они создавали интересную картину. У меня даже у самого на мгновение сбилось восприятие, как будто я вернулся в то состояние, когда ничего не знал о магии. Ну, представьте. Представьте себе, висит в воздухе еда, своей формой обозначая, что она находится в прозрачной посуде, вода в ней кипит, внизу двигаются тлеющие ветви, окуривая это дымом. Ладно. Время. Воды выкипело достаточно, рис дошел до нужной кондиции. Водружаю сверху головку чеснока, в следующий раз попробую с местными сухофруктами. Слегка утопляю в рис, закрываю крышкой, создавая нужный микроклимат. При этом мастерю хитрую систему, чтобы испарившаяся вода, вернее ее остатки, не возвращались обратно в продукт в виде капель и в то же время быстро не улетучивались, давая возможность рису насытиться паром. У некоторых народностей земли для этого под крышкой, не касаясь риса, натягивают полотенца, которые собирают лишнюю испарившуюся влагу. Все. Минут 10-15, и будет готово. Кстати, по ходу дела я придумал классную перемешивалку риса, которая делала это так мягко и аккуратно, что не давало рисинкам деформироваться, ломаться и просто слепливаться в ком. Пока плов готовился, я сварил взвар, больше всего похожий на чай, и задумался. Хотя я, по сути, сейчас пользовался неким поисковым сервисом «Астрала», если это можно так назвать. Кстати, несмотря на мой спокойный стиль описания этого момента, должен заметить, что я вообще-то в полном восторге. Как он работает, я не понял. То есть не смог соотнести алгоритм его работы с известными мне, которые придумало человечество. Вроде как информация просто протекает через меня, а я выщелкиваю нужную из этого потока. С другой стороны, глупо надеяться, что через мое сознание проходит вся информация, я просто утонул бы в ней. Значит, инфа идет дозированным образом и, скорее всего, уже частично напичканная нужными мне сведениями, в которых мое сознание и роется. Получается, есть внешний механизм, который принимает мои запросы на уровне желаний, мыслей, собирает нужную информацию и перенаправляет на мой терминал. Да. А вот с инсайтами жестче вроде получалось, насколько я понимаю. Тогда и мой мозг становился как бы в параллель и, кажется, прямо растворялся в астрале. Не значит ли это, что в астрале теперь есть мои знания? Да нет, вряд ли. А может, и не вряд ли? Короче, Надо бы поосторожнее действовать. Вроде бы в той главе, что я сейчас осваиваю, есть какие-то намеки на необходимость выполнения определенных защитных действий. Жаль, не перепрыгнешь дальше, пока не сдашь экзамен по прочитанному. Механизм контроля изучения книги очень жесткий. Я попытался тут же найти ответ на этот вопрос там, куда был подключен все это время. Пошла информация, но ее оказалось так много и настолько она была противоречивой, что у меня голова заболела. Виртуально, конечно. Это резко контрастировало с получением данных по конкретному объекту, по тем же продуктам, которые я использовал в готовке. Видимо, абстрактные идеи имеют свойство аккумулировать в себе множественность мнений всех, кто об этом думал. И все это осталось в астрале. Получается, реальность смешивается с вероятностями и с выдумками. Похоже на правду. А значит... здесь могут быть своего рода информационные ловушки, которые как бы описывают определенную реальность. Но не факт, что описывают настоящую реальность, а не придуманную людьми. Ох, как тяжело. И плохо, в общем-то. Надо ведь как-то научиться различать все это. Теперь понятны проблемы видящих чародеев. Конкретно по какому-то объекту, по человеку, например, из прошлого еще более-менее могут сведения достать. А вот про будущее... Особенно если оно обыгрывается астралом не только на основании реальных данных, но и на основании мыслей живых сущностей, на том, как они видят происходящее, интерпретируют, как представляют развитие событий. Ух! А если, например, большая общность людей считает, что на самом деле было так, а не иначе, не значит ли это, что в астрале такая позиция будет казаться наиболее вероятной? Допустим, все будут думать, что... Я убийца. Придет неопытный чародей, пороется в астрале и примет это общее мнение как реальность. Печально. Поразмыслив, пришел к выводу, что в принципе выход из положения, чтобы хоть как-то научиться пользоваться астралом для сложных вещей, фильтруя мусор, есть. Теоретически такая информация должна быть менее насыщенной, и не должна подтверждаться по перекрестным связям. Я так думаю. Да, если когда-нибудь научусь делать подобное, это будет что-то крутое. Настолько даже представить сложно. Кстати, не забудь о том, как демоны борются с подобными вещами. Создают эдакие виртуальные проекции, которые можно принять... За реальные. Да. Ладно, пора завязывать со всем этим. Плов готов. Надо нарезать салатики и звать гостей на трапезу. Ужин удался. На славу. Не побоюсь этого слова, я почувствовал себя поваром экстра-класса. Стоило только попробовать свою стряпню. Хотя, скорее всего, это связано с тем, что просто соскучился по земной пище. Да и плов получился, хоть и со странным непривычным привкусом от местных специй и продуктов, но вполне узнаваемым и очень, очень вкусным. Ну и, как обычно, на волне хорошего настроения мне захотелось повыделываться перед зрителями. Так-то я спокойный и скромный человек, но все же есть что-то тщеславное внутри. Поэтому, как только гости появились перед домом, вызвал их через внутреннюю островную связь на площадке у террасы, как будто из-под земли выскочил стол. Иллюзия сначала, а потом силовые поля. А выскочил как в мультике или как мячик делает, с финальным подпрыгиванием. Появились стулья. Стол застелился белой скатертью, вылетевшей из окна дома. Чашки, ложки, стаканы, бутылки. Частично искусственные, силовые, несколько настоящих из запасов. Вино и прочее. Казан с углями под ним опустился прямо на белоснежную скатерть, отчего ей ничего не было. А мозги сбивало своим видом просто намертво. Сам не ожидал такого эффекта. Надо сказать, гости оправдали мое выступление. Таких синхронно открытых ртов я никогда и нигде не видел. Смешнее всех выглядел, конечно, Какабис, с его в разные стороны смотрящими глазами. Пришли гости, все так же заряженные амулетами, а мечник со своим мечом. Боятся, что ли? «Прошу, господа!» Я указал рукой на стол. «Сегодня я решил побаловать себя, приготовил своими руками одно из любимых блюд. Ну и в нагрузку тут есть всякого разного». «Благодарю вас», — первый пришел в себя торговец. Гости уселись и опасливо стали оглядывать стол. «У меня, к сожалению, нет слуг, так что берите все, чему глаза радуются, а я пока обслужу вас, как дорогих гостей». При этом я не пошевелился, однако слегка мутноватая крышка казана отошла в сторону, и на появившейся тарелке аккуратно и порционно из казана перелетел плов для каждого из гостей. Тарелки разлетелись и улеглись перед каждым. К гостям поближе пододвинулись салатики и зелень, лук, редиска. «Предлагаю сначала утолить первый голод, а потом, если хотите, поговорим». Гости последовали моему совету и навалились на еду. Видимо, запах их возбудил. Как и меня. Только, слопав тарелку, я чуток успокоился и наложил себе еще немного. Окинул довольным взглядом гостей. Мечник сидел с пустой тарелкой и тоже поглядывал на казан. Я вопросительно повел головой в сторону казана. Ламия, странное имя для мужчины, кивнул утвердительно и получил вторую порцию. «Уф!» Отдуваясь и отпивая взвар, сказал торговец. «Очень вкусно. Никогда такого не ел». «Спасибо», — кивнул я и сыто откинулся на спинку стула. «Ну что ж, теперь можно и поговорить. Не стесняйтесь, пробуйте вино, очень хорошее. Из императорских подвалов». «Вот как?» — Инхилия попробовал и цокнул языком. «Действительно, как бы даже не кордосское. Оно самое. И если не секрет, как вам удалось его достать?» «Ну и не только его. Он в той бутылке покрепче. Не знаю, как называется, что-то вроде коньяка или бренди. А вон то... О, наливка. А насчет достать... Позвольте умолчать об этом». «Ну не буду же я говорить, что банально стырил их. Пока по столице шастали мои компы-камеры, собирая информацию против мятежников, заодно и на склады наткнулся. Кстати, этот был за заложенной стеной в небольшой комнатке, и, кажется, они и все благополучно забыли. Поэтому я не мучился сильно совестью и спокойно заставил бутылки вылететь в хитрое и извилистое отверстие отдушину наружу, потом сразу в небо метров на 200, ну а потом ко мне». «По ощущениям, бутылкам никак не меньше сотни лет», — заметил я. «Так и было, считывание информации с емкости примерно столько и показало, хотя это была нетривиальная задача — увидеть именно такой срок. Ведь я видел только темноту помещения». Хотя... Я потянулся к астралу, снова проделал нужные приемы установления связи и попытался узнать о бутылке с вином, уже используя тяжелую артиллерию. «123 года, если быть точным», — наконец сказал я. Торговец уважительно посмотрел на неказистые бутылки и налил себе на пробу из той содержимое, которое я назвал коньяком. Попробовал, подсокал языком. «Да, напиток богов. А скажите, Ник, мы уже двигаемся? И если да, то куда?» «Да просто на восток. Как раз хотел обсудить с вами направление». Торговец задумался. «Как я понимаю, здесь можно следовать напрямую, не учитывая наличие преград. Мне трудно сказать, как лучше быть». «Рассчитывайте примерно на неделю пути», — поспешил сообщить я. «Мне нужно сделать кое-какую работу, поэтому торопиться я не буду». «А можно и быстрее?» — полюбопытствовал торговец. Ламя молча дотачивал плов, как Абис пробовал коньячок. Судя по его виду, нравилось. «Можно. Но зачем?» «Не думал даже, что так скоро окажусь дома». Энхилий откинулся на спинку стула, поводил рукой по скатерти. «По дороге есть красивые природные места или интересные с точки зрения истории, может быть, слухов или книг, преданий?» — спросил я. «Честно говоря, я уже пожалел, что взял с собой спутников. Только сейчас я понял, почему у меня было немного напряжно на душе, когда их приглашал. Мне срочно нужно побыть какое-то время одному, привести даже не мысли в порядок, а ритм жизни, отношение к окружающим, к миру. В общем, сам себе нагадил. Этим, в общем-то, и объяснялся мой вопрос торговцу. Если не могу полностью почувствовать себя одиноким даже на своем острове, то надо... найти просто такие места, где пара часов может вправить мозги». Тем временем торговец уже отвечал. «Трудно сказать, что именно вас может заинтересовать в этом плане. Вот чуть севернее, параллельно, нам с запада тянется длинная горная гряда, которая разделяет практически весь материк надвое. Горы так себе, холмы... Но как раз у западных и восточных границ Аробоса скалы лезут ввысь, так что аж дух захватывает. Там даже снег на вершинах не тает круглый год. Очень величественно. Я всегда любуюсь ими, когда проезжаю в этих местах». Энхилий прикрыл глаза, вспоминая. По выражению лица было видно, что воспоминания ему нравятся. «Ну-ка, погодите». Я сформировал на площадке перед домом многометровый в диагонали экран, на который вывел уже собранную информацию с камер. Ну, типа карты, только живой, как будто со спутника, и масштаб другой. Кстати, уже много сотен километров было обработано, а некоторые камеры я отдал в управление инфосерверу, чтобы покрыть как можно большее расстояние, ему это сподручнее». Я забыл упомянуть, что часть камер прикручивалась к воздушным элементалям для работы на дальние расстояния. Соответственно, ему было удобнее ими управлять. Вообще, давно это надо было сделать. Правда, хорошие камеры, совмещенные с компами, я научился делать лишь недавно, так что всему свое время. «Не перестаю удивляться демонстрируемым вами чудесам, уважаемый ник-админ». Торговец развернулся в сторону экрана и цокнул языком. «Отличная карта, хоть и очень непривычная. Если бы не движущиеся облака кое-где, ни в жизнь бы не догадался, что это карта». «Самому нравится», — кивнул я. «Вот эта точка. Мы. Справа. «Восток, куда мы движемся?» «Насколько я понимаю, вот это ваши горы». «Вполне возможно», — с легким сомнением сказал торговец. «Должно быть так, но гарантировать я не могу. В Аробосе есть необычные места, на которые стоит взглянуть, но это все осталось позади. Мы уже, кажется, над Рингией. Надо будет достать свою карту и совместить. Если я прав, то вот это пятно южнее озера посреди прерии. Оно мелкое, и в нем водится множество хищных животных, которые охотятся на приходящих на водопой степных травоядных. Тогда вот это огромный лес. Он тянется на сотню другую лиг на восток от самых границ Рингии. Вряд ли там кто-то живет, по крайней мере, дорог там нет точно, и слава о лесе крайне дурная. Все здравомыслящие люди забирают южнее, чтобы обойти его. Впрочем, нас с вами это не касается, мы спокойно пролетим над ним. Вот где-то здесь... Торговец давно уже расхаживал перед картой экраном, в данный момент он ткнул пальцем куда-то в еще не исследованные моими картографами дебри. «Мелковатый масштаб, но, кажется, здесь есть огромное пространство, на котором растут только фруктовые деревья. Похоже на сад, но хозяев нет, судя по его состоянию, он давно заброшен. Может, десятки лет, а то и больше... Как без заботы совсем не пропали, непонятно. Может, какое-то чародейство? Примерно вот здесь находится одно из красивейших мест на Земле. Множество озер, располагающихся на разных уровнях и соединяющихся небольшими водопадами. Я там всегда останавливаюсь на недельку, если получается попасть туда с Аказией. Вообще, восточнее Рингии очень большие территории практически не заселены. Почему, непонятно. Вроде и земля, и климат хорошие, явно и опасности нет. Но, видно, есть что-то, что отпугивает людей. Может, древние войны виноваты. Многие места до сих пор носят на себе отметины о тех временах. Может, еще что... Как бы то ни было, сюда мало наших ходит. Нет людей, нет торговли. Да и здесь про нас мало знают. В общем, трудно что-то вот так навскидку сказать определенное по достопримечательностям. Но я подумаю, если вспомню, скажу. Хотите посетить такие места? Не знаю. Может быть, сказал я. «Ну, горы определенно. Думаю, через пару-тройку дней там будем. Я по периметру острова организовал площадки, с которых можно наблюдать то, что находится внизу. Пользуйтесь. Можете в водопаде купаться или дома у себя воду, я тоже там провел». «Да, мы уже все проверили», — кивнул Энхилье. «Если у вас будет желание размяться и побренчать мечами, могу предложить свои услуги», — неожиданно сказал Ламми. «Я видел у вас два меча, вы обоеруки и мечник?» «Ага, могу и так, могу и эдак. Предложение принимается, думаю, с утра можно потренироваться». «Извините за нескромный вопрос», — помявшись, сказал торговец. «Вы продемонстрировали просто удивительную способность летать. Делаете ли вы это с помощью какого-нибудь амулета?» «А почему вас это интересует?» Я с любопытством посмотрел на Моралеса. Тот снова помялся. «Да вот никак не могу выбросить из головы эти полеты. С детства мечтал летать, как птица. Но с возрастом понял, что это все наивные фантазии. С сожалением, пришлось забыть об этом. И вот сейчас я увидел просто удивительное зрелище. Ладно, остров. Конечно, это что-то вообще за пределами моего понимания, но... Ну вот, собственно, полет. Моралес покачал головой. «Потому и спрашиваю, если это амулет, можно попробовать полетать? Я заплачу любые деньги». Удивился я. Вот же неожиданный прикол. Полетать ему захотелось. Впрочем, почему бы и нет? Как-то местные не особо смотрят в небо, пожалуй, за исключением этого торговца. Он даже Лулио вроде бы умеет летать, как я узнал, вызывая моих воздушных элементалей, да и то делает это в исключительных случаях. Видимо, общие понятия местной культуры все ж таки не особо устремлены ввысь. «Я подумаю, что можно сделать», — наконец отозвался я. «Вдруг действительно это поможет вам развеяться, пока вы находитесь здесь. Но это все завтра». «Благодарим за вкусный ужин». Торговец правильно понял намек и встал. «Не будем мешать». «До завтра», — попрощался я и стал убирать следы застолья. Остатки ужина охладил и убрал куда-то на дерево. Имелось там небольшое пространство между ветвями, которое можно было превратить в кладовку, холодильник или склад. В общем, казан, обернутый охлаждающим плетением, отправился в указанное место, а перед домом вскоре ничто не напоминало об ужине. «Да, оно, конечно, классно самому готовить. Да только это под настроение. Не буду же я дальше все время заниматься стряпней. Эх, была бы у меня скатерть-самобранка, тогда вообще не страшно где-нибудь оказаться без цивилизации. Ну, в смысле, не тратить время на выживание, всякую готовку и прочее, а заниматься своими делами, ни на что не отвлекаясь». Я тяжело вздохнул. Встал и пошел вживую посмотреть вниз, с края острова. Я действительно кое-где сделал разные площадки для осмотра местности, особенно мне понравилась одна. Как бы деревянная площадка, выдающаяся прямо над пропастью, метров на 5, со стороны берега закрытая небольшими деревьями, немного похожими на земные ивы. Правда, растут они не только у воды, как те, но мне это и лучше. Хорошо сидеть на краю площадки или просто в кресле-качалке качаться. А еще лучше уметь все это создавать практически из ничего. Да, все эти вещи не настоящие, но разницу не сразу и увидишь, а раз так, то какие проблемы? На следующее утро мы с Лами... или с Ламием... Тьфу ты, ну и имя, фиг просклоняешь. С Ламием... Так вот, позвенели мы с ним мечами. Он было предложил использовать учебные мечи, с незнакомым противником реальными мечами махать стрёмно. И хотя сам я не испытывал подобных сомнений, его понимал... Поэтому я дал своему партнеру кожаный поясок, надев который вокруг талии, он активировал слабый вариант защитного силового поля. Чисто чтобы приглушить удар и в то же время не мешать движению. Увидев, что к чему, Ламия сразу же сказал: «Отдам все свои сбережения за этот амулет. Продайте, а?» Все-таки он пацан пацаном. Нет, по возрасту ближе к 30 видно. Ну, тертый калач, но это было до того, как Ламия понял, что он носит на поясе. Сейчас воин реально был похож на восторженного пацана. Я даже удивился такой реакции. Может, это я привык ко всему этому? А обычному человеку получить что-то подобное или нереально, или очень дорого стоит? Я подергал себя замочку уха. «Ну, ладно, без проблем. Только доработаю, чтобы надолго хватило. А то он сейчас одноразовый, сделанный на скорую руку. А как вы смотрите на то, чтобы организовать небольшое, но весьма прибыльное дело? Это торговец. С края поляны вступил в разговор. Судя по горящим глазам, он сразу оценил перспективы. Ну, меня это не особо интересует. Потом поговорим. Мы вроде бы собрались потренироваться. Я к вашим услугам. Ламия сделал мечом нечто вроде приглашения поклона и встал в стойку. Я достал пока один меч и пошел к своему противнику. Ламия оказался очень хорош как мечник, но я даже не запыхался, он все-таки был не мой противник. Тем не менее, и мне пришлось поднапрячься. В общем, удовольствие я получил. «Все». Где-то через полчаса махания железкой тяжело сказал Ламия и сел на землю, вытирая пот со лба. «Я хоть и понимал, что вы хороший мечник, но не знал, насколько». «А насколько?» — поинтересовался я, присаживаясь рядом. В мышцах чувствовалась приятная тягучая усталость, которую я вполне мог убрать определенным образом, прогнав энергию в организме и правильно ее распределив. В общем-то, я и во время тренировки это делал для повышения эффективности. Но пока я не стал ничего предпринимать. Приятная усталость не зря называется приятной. Тем временем к Ламии подошел Какабис, провел руками вдоль тела мечника и молча отошел. Энергетический сгусток, который обычно тут называют заклятием, быстро растянулся по всей ауре воина и стал упорядочивать слегка сбившиеся во время тренировки энергетические потоки. Воин благодарно кивнул. Видимо, такие действия были довольно обычны для этой парочки. Забавно, но я практически понял, что это за заклятие и как его воспроизвести в случае необходимости. Все же тренировки дают результат. Раньше в этом месиве, совершенно не похожем на структурированные плетения, я бы вообще ничего не разобрал. А тут образы в виде неких эмоционально-энергетических структур сразу выстроились в голове. Да, круто, прикольно. Но мне не нравится, что все это не поддается строгой типизации и упорядочиванию. Впрочем, пусть хоть так. Если учесть, что я мастер меча, которых не так и много, то вы в несколько раз сильнее меня. Я даже не знаю, бывают ли еще подобные мастера. И я хмыкнул. За всеми этими событиями я как-то не удосужился соотнести свои умения с местными градациями. Да... Я понимал, что могу и так много показать, и с ускорением. Сейчас, кстати, я его не использовал, но чтобы мастер меча такое говорил... «Не знаю», — пробормотал я, откинувшись на траву и потягиваясь, получая от этого большое удовольствие. «Недавно чуть не отдал Богу душу, сцепившись с жрецом одного бога. Чудом победил. Ого. Слышал я, что вроде как появились такие воины, но то были только слухи. А я и не слышал о них, когда столкнулся. Тяжело пришлось. Да уж, удивился Ламия, если уж вам тяжело пришлось, даже представить не могу такого монстра. Вот. «Точное определение ты подобрал». Я встал на ноги. «Монстр». «Ладно, пока мы говорили, поясок я уже изменил. Его энергии будет хватать где-то на десяток сильных ударов. Сейчас-то я подпитывал плетение, чтобы работало дольше. Вот сюда прикрепишь какой-нибудь кристалл. Можно кварц, но лучше алмаз или любой другой драгоценный камень». Если он подойдет, то прилипнет, то есть пояс его к себе прижмет и будет использовать как накопитель. Со временем он наполнится, и защиты будет хватать надолго. «Я сейчас!» Ламия сорвался с места и убежал в гостевой домик. Вернулся он быстро с кольцом, в котором поблескивал довольно большой изумруд. Ламия осторожно поднес его к указанному месту, и тот почти сразу прилип. «Годится», — кивнул я. «Не супер, но пойдет. Сильно потянешь, сможешь оторвать его. Избавь камень от металла и обратно прилепи». «Владей?» Я повернулся и пошел к себе. «Уважаемый Ник», — крикнул Ламия, «а сколько за это добро золота-то принести?» «Сколько не жалко, столько и принесешь. Я ее не на продажу делал», — не оборачиваясь, ответил я и, на ходу, избавляясь от одежды, побежал к гроту с водой. «Там классное у меня получилось место релаксации. Энхилье Моралес, повезло тебе, просто по-королевски», — проговорил Энхилье с завистью, глядя на пояс в руках Ламии. «Сам знаю», — довольно сказал мечник, потом удивленно посмотрел на торговца. «Подарок, ничем иным это просто не может быть, конечно, отличный, но чтобы королевский, ты просто не понимаешь». «Что сказал Ник?» «Приставить камень, и он зарядится маной, а ты сними кристалл и поставь новый, и что?» «Получается, эта штука...» «Заряжатель накопителей?» У Ламии даже руки задрожали. «Дошло, наконец. Теперь ты можешь спокойно поселиться где-нибудь и жить только на то, что будешь заряжать накопители. Деньги не огромные, но при определенном везении можно хорошо устроиться. И этот амулет админ сделал за какие-то несколько минут?» Задумался Ламия. «Кто же он такой?» «Летающий остров, я смотрю, тебя не так поразил», — буркнул Энхилье и пошел в выделенный им дом. Делать было особо нечего, но чем занять себя можно найти. Торговец взял с собой книгу, в которую вписывал все расходы, доходы и прочие торговые дела. Можно было провести время за приведением записей в порядок, да и пересчитать кое-что. Ник. Неконтролируемый мной ветер стегал в затылок, спину и пытался оторвать от вертикальной скальной стены высотой полкилометра. Плохо то, что она имела легкий отрицательный уклон, а по причине того, что была почти гладкой, то есть буквально некуда было воткнуть или упереть носок сапога, приходилось использовать магию как для крепления ног, так и в пальцах. Все-таки я специально пальцы не качал, чтобы проделывать такой йоксель-моксель, забираться по вертикальной скале, причем столь протяженной. Поэтому мои предплечья и кисти рук фиксировались силовыми лентами, которые, выходя из пальцев, превращались в тонкие нити. Эти нити впивались в камень и схватывались с ними, прижимая мои пальцы или ладонь в зависимости от хвата к скале и не давая мне упасть. Честно говоря, если бы не эта страховка, пальцы уже на первых метрах перестали бы меня удерживать. Еще приходилось накачивать их внутренней энергией и гнать кровь, что позволяло им до сих пор работать как надо. Также мне удалось с помощью биокомпа усилить кожный покров, что позволило избежать травм кожи. Вот и край. Я решил передохнуть и вспомнить, что я сейчас, по сути, читер. Но ведь никому не надо доказывать свою правоту. Да я и не ставил себе целью доказать кому-либо собственную крутость. По крайней мере, сейчас. Мне просто так захотелось, вот и все. Поэтому я спокойно повернулся вокруг своей оси и прилип спиной к камню. Расслабил ноги и руки, поболтал ими в воздухе, как игрушка, у которой оборвали нити управления. Слегка потянуло где-то на уровне солнечного сплетения и ниже. Если сейчас откажет магия, полечу вниз с полукилометровой высоты. А внизу острые каменные зубья, торчащие строго вверх. Дальше пологий спуск и снова обрыв. Я перевел взгляд повыше. Небольшое, спускающееся дальше вниз ущелье и гора чуть пониже той, на которую я карабкаюсь. Вершина покрыта снегом. Прислушавшись к себе, немного откорректировал внутреннюю энергетику, чтобы холод чувствовался чуть сильнее. Люблю холод. У меня было два варианта изначально сделать себе комфортно и не замерзнуть. Просто поднять температуру воздуха вокруг себя или же поиграть с энергетикой организма. Решив, что последнее полезнее, так и сделал. Красота! Но не так ее надо было наблюдать. Пальцы отдохнули, и я обратным хватом взялся за каменный край скалы, отцепив спину и оттолкнувшись ногами, сделал подъем, переворот и... Блин! Слабо оттолкнулся и головой ударился о стену. Скорее, просто голова помешала. Это не турник все-таки. Хорошо, что никто не видит моего позора. Воздушная рука подхватила тело маятником, идущее в обратном направлении, и подбросила вверх. Тут уж я в воздухе перевернулся и мягко приземлился на поверхность скального выступа. Встав на ноги, шумно выдохнул и медленно огляделся. Вот оно. Мои голые руки, выглядывающие из безрукавки, овевал здесь вдруг слегка успокоившийся ветер. Воздух был чистейший. Я глубоко вдохнул и замер, не выпуская содержимого легких. Кислорода маловато, но я почти не чувствую разницы. Теперь я понимаю, как работает плетение в моем организме и как оно докачивает в кровь недостающее. Пониженное давление тоже не сильно мешает, хотя и чувствуется. Впереди та самая гора, что была у меня за спиной, когда я лез наверх. Слева и вокруг такие же горы. Здесь, на вершине, постоянно ветрено, снег сдувается, но ниже его много. Тишина, шум ветра не в счет. Яркие черно-бело-голубые краски. Я сел прямо там, где стоял, и впал в транс. Горы величественны, мощны и тихи. Не знаю, существовали ли они при Дронте, но при Археях точно. Ради гор я немного задержал наше путешествие, и после памятного разговора с географическим экскурсом по достопримечательностям застопорил остров. Хотел сделать небольшую остановку, но неожиданно для себя провел среди скал 3 дня. Сутки просидел на той обдуваемой всеми ветрами горе. Там я потом еле встал, падающий на меня снег таял, стекал и собирался подо мной в лужицу, которая затем по краям одежды замерзла. Потом спрыгнул вниз и уже внизу, сварганив лыжи, поднялся по заснеженному склону другой горы, а затем прошелся по длинному хребту, соединяющему несколько гор. Опыт хождения на лыжах нарабатывал на ходу. Один раз при спуске и повороте чуть пузо не пробил себе палкой. Защита спасла. Еще попал под снежную лавину, но не стал улетать, что мог спокойно сделать, а пробил снежный слой до каменного основания под собой, заякорился, сформировал силовой пузырь вокруг себя и, улегшись на спину, смотрел, как через меня переливается белая река. Немного все равно поболтало. Потом выкапывался, потом на силовых же санках скатился вниз до самой земли. Кричал от восторга, как никогда ранее. Пришла мысль про сноуборд, можно было бы потренироваться, как с лыжами, но это уже в другой раз. Настроение уж больно хорошее. Неохочая пока до серьезных тренировок, лыж мне хватило по горлышко. Потом долго летал над горами, как посредством крыльев Винкс, так и в пузыре в комфортном кресле. Затем прилепил пузырь к какой-то стене над пологой пропастью, где неожиданно обнаружилось несколько деревьев, сделал щели в стенках, чтобы морозный воздух проникал внутрь. Но температура все же была приемлемой, и сутки отсыпался под тихий шелест ветра, иногда превращающийся в вой голодного животного. Странно, но мой проапгрейденный организм, которому обычно достаточно 4 часов для отдыха, позволил мне это сделать, правда, с перерывами. Откроешь глаза, лежишь с часок в полудреме, напитываясь видами гор. Потом спишь пару часов. Снова лежишь в полудреме. Опять спишь. Здесь у меня произошел прорыв. Открыв глаза после очередного передрема, я вдруг понял, как можно пробиться к кристаллам археев. Если быть более точным, я просто увидел технологическую цепочку создания такого амулета и инсталляцию в него программного комплекса. С удивлением заметил, что сжимаю в руке кристалл. Сам не знаю, как он оказался у меня в руке. Тем не менее, несмотря на огромный промежуток времени между созданием кристалла и текущим положением вещей, информация сумела пробиться в мое сознание. Или, если посмотреть с другой стороны, я сумел до нее дотянуться и докопаться. Не удивлюсь, если окажется, что вообще-то со временем инфа стирается из астрала. В кристалле же нужно было активировать процесс копирования. Тогда информация идет сплошным потоком, ее можно куда-нибудь разместить. Вот, в принципе, я и получил знание, что в системе есть 2 уровня защиты. Один общий, второй технологический. А на технологическом уровне копирование стандартизировано и подходит практически для всех кристаллов. Правда, если для обычного общего варианта использовался простой пароль, то для второго — отдельные инструменты. Но я понял принцип, поэтому быстро создал свой подобный смешанный чародейско-магический инструмент, который цеплялся как на свободные контактные площадки, ранее казавшиеся неиспользуемыми, так и на некоторые используемые. Информацию скопировал на биокомп, создал исполняемую среду, чтобы программа не заметила подмены. И запустил. Только теперь я мог все это отрабатывать на ускоренном потоке сознания и практически без остановок. У учебного программного комплекса, как я его стал называть, не было внешней временной синхронизации. Он ориентировался на ментальные потоки ученика и изначально заложенные константы, прописанные отдельно в кристалле. Поэтому простое ускорение восприятия не играло роли. А когда комплекс заработал у меня в голове, вернее, в отдельном программном контейнере биокомпа, все стало проще. Я мог менять любые параметры виртуальной среды. В общем-то, в этом и была проблема. Изначально весь механизм археи создали под обычное восприятие. Не знаю, может, они просто не умели ускорять свое сознание? Да, напряжно для организма, но если правильно управлять энергетикой и вовремя давать питательные вещества, то жить можно. Очень сильно отличается от мимокопий. А вот я после того, как выучу все, смогу спокойно их делать по изученному материалу. Жаль, что напрямую фикс конвертируешь, принципы разные. Но и так стало хорошо. Таким способом, один кристалл я впитал за остаток дня и пока остановился. Вроде бы все усвоил, иначе бы просто не прошел по всем главам материала. Но все равно следовало отдохнуть и сделать так, чтобы эта информация стала родной. Пока могу сказать одно, принципы чародейства становились для меня все более и более понятными, но в то же время становилось более ясным и понятным и то, что от обычного магичения это отличается так же, как камень от яблока. Хотя и так было понятно, но все же осознание не всегда идет рядом с пониманием. Вроде и там круглый объект, а по факту разное все. Хорошо, хоть вообще есть пересечение. Дальше я запланировал проработать один из кристаллов по чародейскому боевому искусству под названием «Хэнш. Боевые мысли формы общего назначения». Не знаю, что такое «Хэнш», но вроде как название какой-то формы боевого искусства. А там еще были мысли формы специального назначения. Чем-то это напоминает мои слабые попытки программировать свои проклятия для самостоятельной работы. Я тогда их внедрял в деревья. В общем, посмотрим. Затем я вернулся на свой остров, где мои спутники осваивали полеты. Да-да, я таки поддался намеку Энхилия насчет его мечты о небе. На самом деле это просто совпало с моим отложенным желанием сделать альтернативный движок полета с возможностью зависать на месте. Интересная задачка получилась. Вышел удачный движок для махолета. Собственно, как такового движка не было, я воспользовался свойством силовых плоскостей менять форму и сжиматься-разжиматься, меняя параметры плетения. По сути, движком был компьютер, который просто менял эти параметры. В первую голову вспомнились стрекозины и крылья, которые я и реализовал, но надо будет попробовать и другие варианты. Например, калибри. Все-таки биоком для разработки — мощная штука. Полдня в ускоренном режиме и готово. Выглядело это устройство как пояс с большой бляхой на пузе. Разумеется, все магическое, силовое, иллюзия, но все высшего качества. Если не учитывать практически отсутствующий вес, не отличишь от реальной вещи. Ударяешь ладонью по пряжке, привязанной к владельцу, тело затягивается в корсет, раскрываются крылья, в руки тыкаются появившиеся рукоятки. А дальше все просто. Левая рукоятка корректирует горизонтальное положение тела и скорость движения, правая — высоту и повороты. У меня таких ограничений нет, можно управлять мыслью или тоже взять рукоятки при желании. Надо только привыкнуть. Я за полчаса научился, пока отлаживал систему. А вот мужикам тяжело пришлось. Надеюсь, они себе шеи не посворачивали, пока меня не было. Я наказал им быть осторожными, ибо отключаю связь. Мужики взрослые, если что, сами виноваты. Однако все оказалось нормально. Ламия уже научился и гонял по острову, но не решаясь вылетать за его пределы. У Какабиса тоже все было хорошо, но хуже, чем у Ламии. Он перемещался медленно и солидно. А вот торговец пока демонстрировал плохое управление своим вестибулярным аппаратом. Если бы не почти полная неубиваемость моих крылышек, все сломалось бы после первого запуска. Однако энтузиазма Энхилии не растерял, а упорство ему присуще изначально. Помогать ему я не собирался, иначе чем ему заниматься? Волосы мотнуло ветром, и рядом со мной плюхнулся Энхилия. Не удержавшись, он покатился по земле. В чем прикол? Крылья, в принципе, невозможно поломать, даже если скомкаешь их вот такими покатушечками по земле. Выключил, включил, и все снова функциональное. Фу. Энхилия медленно встал, уперся руками в колени и тяжело отдышался. «Никак не дается приземление. Что за напасть? Терпение и труд — все перетрут», — задумчиво сказал я, продолжая заниматься своими делами. «А что это?» — спросил торговец, увидев, как я сформировал перед собой небольшую иллюзию, в которой узнаваемо просматривались горы, которые мы уже покинули. «Это я экспериментирую, делаю разные варианты воспроизведения того, что видел в горах. На память. Вот изучаю, что наиболее удобно для просмотра и качественнее передает те ощущения, что я испытывал. «А какие есть варианты?» — Энхилия сложил крылья и подошел. Я сформировал рядом второе кресло и подтолкнул его ногой в сторону торговца. Тот благодарно что-то буркнул и буквально плюхнулся в него. «Ну, можно просто нарисовать. Вот как тут». Перед нами раскрылась трехметровая в диаметре плоская иллюзия гор. Красиво, типа стереокартины. Но объема не хватает. Даже для земных технологий качество картинки на уровне, но мне требуется не совсем это. Мне нужно передать максимум ощущений. Можно сделать и вот так. Я сформировал конструкт, который запустил в торговца. Конструкт лишь на мгновение замер, продавливая аурную защиту Моралеса. Все ж таки он страховался, и торговец провалился в мои воспоминания. Он сейчас испытывал практически полный букет моих ощущений там, в горах, с полным погружением в реальность по моим воспоминаниям. Но был один недостаток, можно только смотреть. Ходить там нельзя. Поглядев немного на замершего Энхилия, я отозвал свой конструкт. Торговец от неожиданности закашлялся и тяжело задышал, потом перевел на меня ошарашенный взгляд. «Прошу прощения за мои слова, но я чуть не описался, внезапно оказавшись на вершине горы. С детства не испытывал такого ужаса». «Таки прям и ужаса», — я хитро прищурился, «а я-то не видел испытываемых им эмоций по ауре. А потом восторг», — согласился Моралес. «И кажется, это были не мои чувства, было какое-то раздвоение, что ли». «Да», — кивнул я, — «так и должно быть». «Вам надо было полностью отдаться наведенным чувствам, тогда эффект был бы сильнее. Но в целом такая штука в основном для личного использования. Есть и недостаток, нельзя быть участником, только зрителем». «И каков же выход?» Я немного помолчал. «Их два. Можно сделать гибрид вариантов. Первый вот такой». Нас накрыл купол, на который транслировалась картинка гор. Тоже есть эффект, но все же меньший, чем через конструкт, плюс легкая ментальная волна, частично отражающая мои ощущения на горе. Ну и ходить тоже особо не получится, но в принципе красиво. Это точно. Энхилия встал и начал медленно крутиться вокруг своей оси, оглядывая открывшийся вид. Наличие двух кресел на вершине горы — довольно странное зрелище. Не убирайте пока. Если сделать такие амулеты, которые бы так вот включались, многие богатые покупали бы их за большие деньги. Это я вам как торговец с огромным опытом говорю. Повторюсь, мне это неинтересно. Но если вам так важно, могу придумать какой-нибудь амулет, который бы мог создавать такие картинки. Вернее, основа одна, а картинки из памяти кого-нибудь. Но это потом, сейчас мне некогда этим заниматься». «Отлично», — потер руки Моралес. «А какой второй вариант?» «Он наиболее сложный, и я над ним сейчас работаю. Это нечто вроде такого конструкта, который передает воспоминания, но все же отличается. Он должен создавать не столько картинку в голове человека, сколько кусочек мира с определенными законами, вернее, с упрощенными законами обычного мира, хотя их и можно будет менять. Когда эта штука активируется, человек попадает в виртуальное место. Двигательные сигналы его мозга перехватываются, обрабатываются и реализуются внутри такого пространства. То есть человек может там внутри ходить, на самом деле оставаясь в кресле. Ну а глаза и уши и так уже подавляются заложенной программой». «Какое место?» — Слегка недоуменно переспросил Моралес. «Ну...» — я почесал затылок, подбирая замену понятию «виртуальное». «Воссозданное иллюзией». «А как же выйти из такого мира?» — удивился торговец. «Ведь там можно остаться надолго». Занятно, что торговец сходу ухватил опасный момент. «Умный чертяка. Можно создать персональный ад для человека». Усмехнулся я. «Или рай. Ну а выйти по определенной команде. В общем, тут все сложно. Я пока разбираюсь, как это сделать». «Да». Энхилия снова с интересом посмотрел на меня. «В общем-то, понятно, почему вас деньги не волнуют». Я развел руками. «У каждого свои недостатки», — и улыбнулся. Внизу проплывал тот большой лесной массив, о котором говорил торговец. Остров двигался в сторону обещанных красот с озерами, а пока над нами находилось что-то вроде нашей тайги. Конечно же, я не смог пройти, то есть пролететь мимо. Когда до окончания леса осталось 50 км, я десантировался вниз. С собой из оружия ничего не взял, ибо смысла не было. Мягкая подложка из толстого слоя листьев под моим весом слегка прогнулась. Птицы лишь на мгновение замерли, отреагировав на вторжение, а затем принялись за свое. Я вдохнул свежий запах листвы, перебиваемый тонким ароматом лесных ягод, каких-то цветов и прочей зелени. Но простоял недолго, видимо, место все же выбрал неправильное. Из густого кустарника, как ни странно, хорошо скрывающего или рассеивающего аурные энергии, почему я и не заметил, с глухим ворчанием выбрался медведь, не медведь, а может, обезьяна. Да, есть что-то такое, будто скрестили медведя и гориллу. От мишки вытянутая морда, лица менее подвижная, чем у обезьяны, с огромными хищными зубами, длинные когти на пальцах или лапах. От обезьяны телесная конституция, хотя скорее что-то среднее. Может, это легендарный бар? Хотя вряд ли, те вроде как повымерли давно, да и на обычных мишек больше походили. Зверь замолчал и с интересом стал меня оглядывать. Я тоже не остался в долгу. Прикольная зверушка. Если встанет на задние лапы, будет 1-2.5 метра. Судя по цветным сполохам в ауре и аппроксимируя на человеческие эмоции впечатление зверя, он был озадачен, а ментальный слой четко передавал именно это ощущение. Поэтому и для аппроксимации было от чего отталкиваться. Задумавшись, я пропустил момент резкой смены настроения животного. Оно встало на задние ноги, зарычало, заорало, поударяло себя по груди, что еще больше приблизило его по похожести на гориллу, и бросилось на меня. Мой ментальный удар, на который я сильно рассчитывал, но который не успел правильно сформировать из-за быстрой смены обстановки, прошел вскользь и не особо тронул мишку. Все-таки буду так его называть, раз уж он мне сперва показался медведем. Поэтому я развернулся и просто побежал, ну его нафиг. И убивать вроде бы не за что. В принципе, я и так хотел пробежаться по лесу, но без подобного сопровождения, которое через 10 км, не отстало. Я летел между деревьями, порой запрыгивая на них и распугивая птиц. Получал удовольствие, на что и рассчитывал. Но этот проклятый мишка все никак не отставал. Мне это надоело, и я спрыгнул прямо перед огромной глыбой мяса. Зверь как раз остановился, вынюхивая, куда я делся. Он снова зарычал, встал на ноги и замахал лапами. Я пожал плечами и подсадил ему в ауру конструкт, который должен был усыпить зверушку. Только почему это на него не подействовало? Зверь как-то мотнул головой, и мой конструкт просто отвалился от него. Я так сильно удивился, что почти проморгал быстрый рывок животного в мою сторону. В последний момент успел провалиться в ускоренное восприятие, и там отметил, что зверюга тоже движется довольно быстро. Не так, как я, но все же. Даже в этом состоянии Мишка почти умудрился меня достать. Его когти длиной в ладонь уже почти коснулись моего лица. Я поднырнул под его лапу, перетек влево, вперед и оказался за спиной Мишки. Тот уже начал разворот, но не успел, а я успел и ударил ладонью ему по затылку. Это я попытался на практике проверить, как работает хендж. Рука стала горячей, и с нее стекла капля ртути в голову Мишки. Но так ассоциировалось это действие у меня. Сложная наука оказалась даже для меня, понимание ее на грани умопомешательства и развала психоэмоциональной матрицы. Плохо без учителя, видимо, снова что-то не так сделал. Средний палец расцвел волдырем, как от ожога, и весь покраснел. Пришлось оперативно лечить. Я пока только один прием изучил с незамысловатым названием «камень». Да и то не уверен, что в любой момент смогу повторить. По сути, это энергоинформационная программа для любого живого организма. Ударом я обеспечил попадание сгустка энергии в самое удачное место, в голову существа, причем таким незамысловатым образом, то есть путем физического контакта, обойдя аурную защиту животного. Вот реально не знаю, как эта фигня работает. Однако результат, что называется, налицо, или на морду, если быть совсем честным. Мишка умер сразу, это несомненно. Все говорило об этом, и остановка сердца, и резкое снижение аурной энергетики, даже то, что упал на землю. Вот внутри тела энергоканалы продолжали гнать энергию, чего обычно не бывает у мертвых. Эффект был впечатляющий. Башка зверя стала менять цвет на серый, стальной или каменный. С какой стороны посмотреть? А может, просто теряла пигментацию или еще чего? Как в кино. Волна распространялась сверху вниз, постепенно меняя цвет с незаметного, естественного на серый. Смерть Мишки не остановила процесс. Не знаю, откуда энергия берется для продолжения реально, но я столько ее не вкладывал в мысли форму. Так эта хрень называется. Очевидно, используются резервы самого животного. Интересно, как может работать такое биопрограммирование, если сам организм уже мертв? Или не мертв? Ха. И еще странная природная защита была у Мишки, как он ловко отцепил мой конструкт. Вернее, проклятие, оно не дотягивало до параметров конструкта. Там грань тонкая, можно, конечно, поискать еще такого Мишку, посмотреть, как у него устроены голова и аура. Да только не вижу смысла. Прикольно, да, но не экстраординарная штука. Кстати, на острове жрачка скоро закончится, я только на неделю рассчитывал, а срок этот уже выходит. Раз уж тут такая оказия случилась, почему не воспользоваться, а? Я возникшими почти прозрачными лезвиями отрубил Мишке лапы, вырезал кое-какие куски мяса, пока до них не добралось окаменение, постукал палкой зверушки по голове. Рукой постеснялся, чтобы не сказать «побоялся». Вдруг на меня перекинется. Звук, как у камня. Понятно, что не камень, но внешне очень похоже. Дождался окончания процесса, проверил, что дальше тело животного процесс не пошел. Гравитационным ударом расколол голову бывшему Мишке. Внутри все тоже каменное, но хрупкое, рассыпалось в пыль. А череп нет. Странная хрень какая-то. Не люблю необъяснимых опасных вещей. Даже то, что я сам это умею делать, не мешает мне не любить. Мало ли, как оно может повлиять на меня. Однако это не значит, что я не продолжу заниматься этим хеншем. Еще интересно, что нельзя бросить вот такой конструкт мыслеформу на расстояние, работает только при прикосновении. Боюсь ошибиться, но мне кажется, что просто так, без контакта, такая мыслеформа просто не может запуститься. Не зря она так и зовется — мыслеформа. То есть главное тут мысль. Теоретически, кстати, можно воплотить много мысленных форм. Ладно, посмотрим. Так, еще кое-что можно протестировать. Оборачиваю мясо силовым коконом, цепляю к нему комп, уменьшенную копию летучего движка, задаю программу полета. Пригодился управляющий навигатор демонов от их огненного плетения, которое наводилось на жертву и рубила его огненными же мечами. Это еще на реке было до Аробоса. Как обычно, я его серьезно доработал, и он стал намного круче. И жму виртуальную кнопку «Старт». Нечто круглое и красное взлетает над землей. Крылья натужно разрывают воздух, немного не рассчитал размер стрекозы и поднимаемого веса. Ничего, должна справиться. Если не сбойнет, то доберется до острова. Вон он чуть вперед улетел. Стрекоза, будто поняв мои мысли, еще поднатужилась и медленно, как беременный бегемот, стала подниматься вверх. Тут можно будет попробовать использовать классическую архитектуру дронов, 4 вентилятора и платформа. Вроде как проще, но сложнее обеспечить постоянное вращение пропеллера в одну сторону. Сейчас это лишь изменение размеров и формы крыла, а там принцип другой. Ладно, тоже подумаем. Проводив стрекозу взглядом, я посмотрел на останки Мишки. «Извини, Мишуня, незачем было за мной гнаться, но в конце концов все мы там будем. В земле». Я развернулся, выстрелил нитью в дерево, зацепился и, как человек-паук, полетел вперед. Напомнило мое попадание в этот мир и как я убегал от эльфов. Сейчас это кажется таким смешным. На летающем острове. Что это такое? Торговец привел рукоятки в нейтральное положение и постепенно остановился в воздухе. В последнее время он практически только так и перемещался. Опыт — дело наживное, но тренироваться надо постоянно. По крайней мере, ему. Вон Ламия и Какабис уже друг за другом гоняются, крутятся, как дети, а Энхили лишь на половине пути, который прошли его сопровождающие. Рядом резко затормозил и, качнувшись вперед-назад, остановился Какабис. Он тоже посмотрел на нечто круглое и кроваво-красное. Над этим непонятным размывались в воздухе еле уловимые взглядом солнечные блестки. Стало быть, крылья, как у них. Какабис как бы принюхался, на самом деле творя что-то свое, чародейское. «Аура животного». «Похоже, мясо. Дичь», — Моралес почесал в затылке. «Да, как-то некрасиво получилось, что мы без своих запасов еды навязались», — чародей пожал плечами. «Он вкусно готовит». «Угу», — кивнул Энхилия. «Вчера мне особенно понравилось мясо в тесте. Как он назвал его?» «Манты», — без всякой задержки ответил Какабис и посмотрел одним глазом на торговца. Того привычно передернуло. «И еще соленые жареные лепешки с луком к сладкому взвару». Тем временем красный шар остановился перед домом Ника и опустился на землю. Через мгновение крылья прекратили двигаться. Торговец убедился, что они точно такие же, как у него в его летуне. После остановки крылья пропали, а мясо осталось лежать на солнышке на траве. «Если Ника долго не будет, пропадет мясо?» «Угу», — кивнул Какабис. Подождав немного, Энхилий снял с пояса амулет и со вздохом дал его чародею. «Пойди прикрепи его к шару, это охладитель». «Я знаю», — буркнул Какабис и, наклонившись вперед, приняв таким образом горизонтальное положение, рванул к дому. Моралес только завистливо вздохнул. «Когда еще у него так получится? А ведь хочется уже полетать и над землей. Островок уже надоел, маленький, хотя в некоторых местах редко стоящие деревья очень удобны для лавирования и, стало быть, тренировки. Когда они доберутся до озер, он все же решится там полетать. Если упадет, вода не даст разбиться. Да и вообще тоже там можно будет отдохнуть». Ник. Потом были обещанные озера. Нет, не так. Озера. Не было бы это явно природным образованием, спокойно можно было бы принять за искусственный комплекс. Нет, реально, сотни озер, больших и малых, в каждом своя температура, располагаются на разных уровнях, и еще некоторые втекают друг в друга посредством водопадов. Обеспечивают всю эту красоту подземные водные источники, выходящие на поверхность примерно в несколько квадратных километров. Часть из них чисто артезианские, а другие тянутся откуда-то с глубин, соответственно, и температуры разные. Где-то смешиваются, где-то нет. Есть и горячие источники, и холодные, и теплые. И что самое приятное и удивительное, ни одного человека поблизости. Ни одной деревеньки или городка. Хотя в окрестностях явно просматривались следы древних каменных сооружений, но сейчас никого рядом нет. Мои спутники тоже решили спуститься на землю, я не стал им мешать. Просто немного посмотрел, как они летают, сказал, что если захотят есть, могут подниматься на остров. Пришлось его опустить, а то великовата высота в километр для них оказалась. Страшно было. Метров до 300 опустил. И даже тогда с большим трудом они смогли преодолеть страх. Но смогли. Поэтому я полетел от них в сторону, пытаясь найти место покрасивее и подальше от своих спутников. Выбор оказался труден. Везде все было красиво. Но, наконец, мне попалось несколько близко расположенных озер с совершенно разным фоном вокруг. Одно в колодце с небольшим пляжем и с водопадом из вышележащего озера. Еще одно полностью окруженное песком, третье очень глубокое, с прозрачнейшей водой и, кажется, даже с подводными пещерами. Еще несколько озер имели свои привлекательные стороны. Не было однообразия, и, что важно для меня, каждая из них навевала на меня разные мысли и чувства. Самое то. Любое естественное состояние природы может благотворно влиять на человека, надо только настроить свою чувствительность и априори считать, что у природы нет плохой погоды. Я снова растворился в воде. С помощью водного элементаля, конечно. Только он позволял мне чувствовать себя каждой капелькой озера, воспринимать каждого водного жучка, каждую сущность. Более сильное погружение вызывало ощущение разрыва мозгов. Могу допустить, что это был выход на уровень восприятия микробов, но это только предположение. Однако это оказалось неприятно, и я старался избегать такой детализации. Мне больше нравилось своеобразное размазывание своего восприятия по огромному пространству, занимаемому водой. Насколько большое посчитать было трудно, но я чувствовал себя здоровым троллем или даже богом, имеющим тело, который вольготно развалился на необъятной территории. Каждая молекула воды моего тела приносила свой кусочек информации. Даже шевелиться было страшно. Вдруг вся эта вода начнет соответственно реагировать. Так я обнаружил затопленную пещеру на глубине около сотни метров в одном из озер. Дело в том, что хоть она и была естественной, но явно когда-то использовалась людьми. Вы уже догадались? Ага. Там стояли сундуки, заполненные сокровищами. Однако почему-то это были не только золотые вещи, хотя их хватало, но из какого-то блестящего материала, похожего на обычную сталь, нержавеющую. Я попробовал пропихнуть на такую глубину плетение определение металла. Оно знало золото, железо и серебро, но тот металл не смогло определить. Из него были сделаны как украшения, так и какое-то оружие, совершенно не коррозировавшее в воде. Забавно, что я все это не видел, а ощущал, не знаю, какими чувствами элементаля. Но как-то эти знания ассоциировались с визуальными образами в моей голове. Поэтому и цвет я воспринимал в полной темноте. Мысленно я протянул руки, и они стали реальностью. Только водной реальностью. Водяные руки открывали, вернее, просто срывали кое-где прогнившие крышки. Удивительно, но большая часть дерева все же не поддалась гниению. Легкие ощущения чувства от виртуального носа или языка, уткнувшегося в эти деревяшки, намекали на какую-то пропитку. Вообще-то, что не сгнило, превратилось практически в камень. Так ощущалось. Бижутерия вызывала ощущение ручной работы, ибо на мой вкус была грубовата. Было и холодное оружие, красивое и не очень, боевое и декоративное. В целом, хоть все это необычно, большого возбуждения или интереса я не почувствовал. Но раз уж мне попался клад, чего его не взять? Сначала я с помощью элементаля вытащил все это на поверхность, что было элементарно выполнить, простите за каламбур, полюбовался уже при свете на найденное богатство. Драгоценные камни, которые тоже наличествовали со своих обработанных ювелиром граней, весело разбрасывали во все стороны преломленные лучи света. Металл на клинках был совсем без узоров, но остроты до сих пор отменной. Вообще возникало чувство, что клинки литые. Посмотрел я на это добро, посмотрел, да и отправил к себе на остров с помощью грузовых стрекоз уже большего, чем в прошлый раз, размера. Ну и чтобы не вводить в грех зависти своих гостей, обернул все это полем невидимости. Потом я лежал, загорал, глядел на точку в небе. То ли орел, то ли сокол, а может, просто местная разновидность летающего хищника. В руки ткнулся камешек практически идеальной округлости. Посмотрел на него, на орла, а потом взял и засел за расчет ружьишка. Вдруг захотелось сделать что-то вроде гауссовки, только на основе гравитации. А что? В принципе, на дальних расстояниях магия не очень все-таки, а тут... Раз! Достал ствол и поливай врага издалека огнем. Детство, ей-богу, ну, почему бы не подурачиться? Итак, прошло время, я стою на берегу спиной к озеру. На моих бедрах два револьвера наподобие кольтов, оба в открытых кобурах, привязанных к ногам, чтобы не болтались. Ветер теребит края широкой шляпы, небритые челюсти медленно пережевывают жвачку. Фу. Вот это образ. Так и представляются челюсти скелета, которые небритые. Ладно, что там дальше? Глаза подозрительно спокойно прищурены и внимательно наблюдают за противником напротив, выглядящим точно так же, как и я. За ним кусок скалы, на фоне ее он немного теряется. Хорошую позицию выбрал драный шакал. Что еще? Ах да, Мариконе. Куда же без него? Замечаю намерение противника чуть ли не раньше, чем он сам понимает, что собирается стрелять. Выхватываю оба кольта и успеваю сделать по одному выстрелу из каждого ствола, прежде чем меня сносит с ног звук грохота и ударная волна. Хорошо, хоть осколки раздолбанного камня, где стоял мой противник, были отклонены защитой. Мимо проплыла голова лошади, которая насмешливо заржала и пропала. И что это было? Ага, понятно. Когда я тестировал, все было нормально, но изначально использовал слабые гравитационные параметры условного ствола, то есть силу, с которой каждое следующее условное гравитационное кольцо тащило вперед снаряд, а именно округлый камешек. А потом я поставил боевые параметры, но не проверил. Так вот, получается, что на выходе из ствола камешек преодолел несколько махов. Но это ладно. Громко, но не критично, из винтовки тоже пули не пешком ходят. А вот того, что получилось при соприкосновении такой высокоскоростной каменной пули со скалой, не ожидал. Там откололся изрядный кусок камня, а рядом от второй пули образовалась глубокая воронка, эдак сантиметров 50 в диаметре, причем в центре горячо до сих пор, аж пальцы обжигает, что говорит об очень большой кинетической энергии, переданной в преграду. Все мои иллюзии а-ля Дикий Запад пропали, а я, кряхтя, больше делая вид, встал и прыгнул в озеро. Полежал в неподвижности на дне, посмотрел в глаза рыбкам с любопытством, трогающим губами мой нос. Успокоился, да и пошел дальше работать. Камень не очень хорош в качестве пули. Первая мысль. Я, когда найденный клад отправил на остров, оставил себе несколько монеток, как золотых, так и из неизвестного металла. Вообще, наверное, это все же железо с какими-нибудь добавками, что сбивает с толку магический детектор. Ну да ладно. В любом случае, чтобы расплавить монеты в магическом же плавильном аппарате, сделанном на скорую руку, на нагрев этого материала энергии тратилось как минимум в десяток раз больше, чем на расплав золота. Ну вот, расплавил по монетке и того, и другого материала. Кстати, фактически я уже почти не задумываясь мог удаленно управлять вот такими на ходу созданными инструментами типа тиглей, вытягивателей, формовщиков и прочих штук, которые спокойно можно делать из силовых поверхностей. Так вот, сварганил я много игл разного веса, ну и стал ими стрелять. Впрочем, потом для простоты все же переделал их в дробинки, меньше мороки со стабильностью в полете. Правда, переделать иголку в дробинку и обратно сил особых и времени не требовалось, так что делал и так, и эдак. И там были свои плюсы и минусы, и там. Сделал даже плетение на ходу в полете, меняющее форму снаряда. Тоже интересные эффекты получаются. Звук выстрела был достаточно громкий, но более сухой, что ли, чем я помнил по стрельбе из огнестрельного оружия со сверхзвуковой пулей. Пришлось сделать нечто вроде глушителя. И это было на порядок сложнее реализовать, чем сделать само ружье. Дело в том, что когда объект двигается со сверхзвуковой скоростью, он создает перед собой коническую ударную волну. И когда она доходит до нас, мы воспринимаем ее как одинарный акустический удар. Просто в этом случае до нас доходит ударная волна, которая потом уходит дальше. А нам это слышится как затихающее эхо однократного выстрела преодоления барьера. То есть мне надо было что-то делать с этой волной. Поэтому пришлось создать интересную штуку. На всей траектории движения такой пули вокруг нее формируются силовые поля определенной формы, которые как бы разрубают фронт звуковой волны, распыляют его. Пуля движется как бы в вибрирующем многослойном силовом цилиндре. Работало не стопроцентно, что-то все же слышалось, но это была мелочь на фоне остальных эффектов. Может, просто плохо рассчитал. Все же я не очень хороший математик и физик. Можно было бы поиграть еще с плазменными состояниями вокруг пули или формировать эти состояния в воздухе по траектории движения. Скажем, вместо глушителя прикрутить генератор плазмы. Но я пока не очень представляю, как это сделать. Хотя наличие маленького энергетического защитного поля вокруг летящей пули заметно снижало шумовой эффект. При попадании в цель щит развеивался, у него просто не хватало сил удержать буйство физических законов при столкновении. И дальше все шло обычным образом. Как ни странно, в этом режиме, несмотря на очень малый вес, буквально несколько граммов металла, эффект был просто ошеломляющим. Камень на месте удара просто взрывался, иногда раскалываясь дальше по траектории. В дереве эффект был более зрелищным. В зависимости от формы снаряда и скорости его движения, ствол или взрывался в месте попадания, или приобретал аккуратное отверстие на входе и огромную дырку на выходе с обратной стороны. Летела эта фигня до полукилометра где-то, хотя сохраняла убойный эффект всего пару сотен метров. Однако при использовании различного рода ухищрений в виде игры с массой снаряда и наличие или отсутствие защитного поля, формы снаряда и других приколов, расстояние можно было варьировать в широких пределах. Для иглы пришлось все же делать стабилизаторы, вернее, силовые малюсенькие крылышки, которые разворачивались после выстрела и из-за своей энергетической природы не сгорали при таких скоростях. Без них игла уходила в сторону. Теперь о внешнем виде. Он вообще не имел значения. Единственное сходство, чем длиннее ствол, а соответственно больше разгонных модулей, тем мощнее и дальнобойнее оружие. Поэтому это может быть и пистолет, и ружье, а могла бы быть и невидимая глазом силовая трубка с нанизанными на нее разгонными кольцами. Правда, при таком варианте все же была отдача, но меньше, чем при использовании пороха, который, взрываясь, формирует расширяющееся облако газов, а то, в свою очередь, давит во все стороны. Цеплять гравитационные кольца надо на трубку. Если не цеплять, а оставить в воздухе, эффекта почти нет. Поэтому при стрельбе на очень больших скоростях снаряда отдача все же есть и довольно сильная. Этот импульс надо было как-то нейтрализовать. Тут использовалось гравитационное плетение обратной направленности на ствол. Вторая точка такого домкрата находилась за спиной стрелка, но при наличии распределения или разбивки сил в разные стороны эффект гравитационного воздействия значительно снижался. С классической баллистикой при таком подходе можно распрощаться. Стрельба только по прямой, никакого вращения снаряда для стабилизации. Потом еще надо бы разработать прицельные приспособы для больших расстояний. Я решил проверить, как держит такой выстрел моя динамическая защита. Сформировал ее в стороне, навесил на камень, выстрелил и испытал некоторый шок. Ха, нифига она не держала. Ни энергетические слои, ни физические. Даже формируемые на пути снаряда защиты и гравитационные аномалии не особо помогали отвести в сторону пулю. Надо думать, что с этим делать. Как усиливать. Простое накачивание энергии не панацея. Похоже, придется пересмотреть все плетение, все уровни и слои и пересчитать на большие энергии. Что тоже само по себе удивительно. Система успевала срабатывать на прохождение пули, несмотря на ее скорость. Правда, насколько хорошо, предстоит исследовать отдельно, так как даже на своих сверхскоростях я просто не мог отследить взаимодействие пули в движении и реакцию системы. Ладно, поиграл и хватит. Не знаю, что делать с оставшимися после игр иглами, воткнул их в манжеты местной настоящей рубашки, приделал к каждой игле плетение формирования ствола, а к манжете многоствол и забыл. Ах да, про плетение ствола. Нашел-таки интересное решение. Берешь иглу в руки, и она оборачивается видимым визуально одноразовым стволом, которым можно даже метиться в цель. Или же вытянул руку, общее плетение формирует ствол вдоль руки. Только стреляй. Потом попробуй потренировать интуицию. Вернее, быстрое предсказание, чтобы на интуитивном уровне наводить точно на цель, и главное — попадать. Но еще можно подвесить какие-нибудь плетения на иглы, а то пока непонятно, насколько убойно их действие. Ясно одно, что классическое останавливающее исчезающее маленькое, однако при значительном сопротивлении снаряду препятствие получает просто огромную энергию. Кстати, если понадобится, можно и калибр побольше своять. Теперь уже в любой момент. А орла я не стал стрелять. Пусть живет. Время пролетело быстро и весьма плодотворно, как для моего душевного состояния, так и для работы. После гор я почувствовал внутреннее умиротворение. Здесь еще добавил релакс и чувствовал себя уже почти нормально. На фоне этого у меня произошел очередной прорыв в новой области знания. Во-первых, правильно, я не лез в астрал нахрапом, видимо, интуитивно понимал, что не следует. Те варианты инсайта и добывания информации, которые я использовал ранее, были относительно безопасны. А вот сознанием переходить на тот пласт реальности просто так, без защиты, чревато разными последствиями, порой довольно неприятными. Если честно, точный смысл разницы подходов я не понял, поэтому принял во внимание как данность. Так вот, чтобы выходить в астрал, в книге «Кристалли Археев» настоятельно советовалось использовать некоторые практики по установке защиты на разум, иначе высока вероятность подцепить какую-нибудь ментальную гадость. Я интерпретировал это как некие вирусные мыслеформы, которые способны существовать сами по себе. Если для ясности воспринимать астрал как среду исполнения, то эти мыслеформы будут программным кодом. Конечно, я упрощаю, но это пусть и слабая, но хоть какая-то аналогия для понимания. Причем в книге приводится целая градация таких псевдосуществ, даются методы их использования или способы борьбы с ними. Еще, конечно, методы создания. Ну и вообще рассказывалось, как там себя вести. Я, конечно, надеялся на то, что биокомп, если случится неприятность, спасет мои мозги от напасти подобного рода, но все же решил подстраховаться и выполнить рекомендации книги. Самая простая защита имела визуально-чувственную основу, помогающую запрограммировать мозг на невосприимчивость к внешней гадости. Что-то типа визуализации желаний, образов, ощущений и чувств. Представляем, что сидим в защитной клетке, которую рисуем в воображении, или стараемся увидеть крутящееся кольцо вокруг себя. Самые примитивные методы начального уровня, но тоже в определенной степени действенные. Причем базовые и настолько знакомые, что диву даешься. Нечто схожее мне попадалось в наших земных книжках подобного толка, который я ради любопытства мельком листал. Насколько я сумел отследить последствия, реально формировались некие структуры в ментальном слое ауры. Понимая, как должен выглядеть результат, можно напрямую влиять на ментал без отвлечения на подпорки, визуализацию и прочее. В общем, прежде чем выйти в астрал, я освоил около десятка приемов защиты, половину из которых потом перевел на свой внешний уровень управления. Остальные, которые посложнее, пока срабатывали только с подпорками. Дальше, к моему большому удивлению и счастью, шли приемы заливки алгоритмов вызова этих щитов в подсознание и создания механизмов вызова воспроизведения в ответ на команду. Грубо говоря, сказал ФАС, а подсознание быстро, не мешая твоей мыслительной деятельности, отработало программу, в результате вокруг тебя и внутри возникли ментальные щиты. Там тоже много правил есть, например, нельзя вместе навешать сотню щитов и надеяться, что все будет хорошо. Многие из них просто несовместимы друг с другом. Хорошо подготовившись, я с внутренним трепетом, который никак не влиял на сам процесс, вышел в астрал. Понять, что ты куда-то вышел, легко. Если удалось визуализировать или создать вокруг себя какое-то место, воспринимаемое тобой так, что ты вполне можешь спутать его с реальностью, ты в астрале. Ах, да, ты должен осознавать себя, а то, возможно, уже уснул и не понимаешь этого. Кстати, осознанные сновидения — тоже реальность в астрале, которую ты сам сформировал и вошел в нее через сон. Это тоже один из методов работы в астрале, но по очевидным причинам неудобный для активного использования. При выходе в астрал есть одна общая проблема — можно не понять, как выйти из него обратно в реальность. В осознанном сне это легче сделать. Со временем все равно вывалишься в простой сон, а там проснешься. По крайней мере, это хоть какая-то страховка, пусть и не стопроцентная. Если же вышел в астрал напрямую, могут возникнуть неприятности. Например, можно решить, что там самая настоящая реальность и прожить целую жизнь, а потом умереть. При этом тоже есть варианты, ты можешь очнуться в своем, что прошло всего с десяток минут или несколько часов. Тут нет точных параллелей с происходящим в астрале. Или обнаружить свое тело уже занятым. Но об этом позже. Так вот, достаточно найти зеркало и посмотреть в него. Обычно о том, что тебя окружает, не реальность, а астрал, говорит текучесть зеркальной поверхности. На первом этапе, как только ты посмотрелся в зеркало, это почти всегда так. Если упустил момент или не понял, что произошло, любые искажения, особенно динамические, сразу скажут о том, где ты. Допустим, ты можешь увидеть себя в другой одежде, в другом виде, с рогами или с иной прической, корчащим себе рожи и так далее. Ну, о чем-то подобном я и у нас читал. А вот это мне не встречалось. Зачастую при взгляде на кисти рук или на пальцы сознание проясняется, и начинаешь понимать, что спишь или находишься в астрале. Но бывает такое сумрачное состояние, что руки не воспринимаются, но есть сильные эмоциональные переживания. Например, безудержный, бестолковый страх. На такой случай надо себя запрограммировать, автоматически концентрировать внимание на центре своей головы, на гипоталамусе, как бы погружаясь в нее. Другой вариант — интенсивно дыша, накачка энергии, увеличиваться в размерах. В результате, как воздушный шарик, всплывешь над сценой сновидения или своего астрального места пребывания и перейдешь на более высокие уровни осознанности, вплоть до просыпания или выхода из астрала. Плавно переходим к защите разума во время нахождения в астрале. И вот здесь мне показалось интересным, но весьма странным то, что описывалось в книге. А там говорилось, что при выходе в астрал душа как бы расцепляется с телом, хоть и сохраняет с ним прочную связь. Эти вещи объяснялись разными словами и образами. Там же рассматривалось сцепление души и тела на уровне жесткого резонанса этих субъектов. И часто в книге для упрощения понимания ставился знак равенства между душой и эфирным телом человека. Так вот, когда это эфирное тело выходит из физического тела, за ним тянется множество ленточек, которые на большом расстоянии собираются в жгут. Собственно, так выглядит со стороны, другими словами визуализируется, это резонансная связь между телом и душой. При отсутствии защиты какая-нибудь ментальная сущность может срезонировать или подобрать нужную частоту и, условно говоря, вселиться в оставленное без присмотра тело. А можно кому-то разрешить использовать такую связь, и кто-то другой человек сумеет как бы вселиться в твое тело. Правда, чаще всего, если хозяин захочет, то быстро его выбросит из своего тела, и это радует. А вот когда влезет чистая ментальная сущность, рассматриваются всего три варианта или результата. Первый. Ты остаешься в астрале, связь с телом рвется. Вернее, смещаются резонансные частоты тела относительно души, сущность меняет частоты тела, что не позволяет душе вернуться в него. По сути, ты умираешь, хотя можешь еще какое-то время существовать в астрале как информационная структура, постепенно теряя свои части, объем и насыщенность. Потом ты уже окончательно умираешь. Душа исчезает или растворяется, или уходит куда-то на другие планы бытия, эти вопросы в книге не затрагивались. Но самое забавное, что твоя чистая информационная структура, отпечаток, может еще долго и долго существовать в астрале и вести себя как ты, иметь твои знания. Но это просто программа, которую обычным образом отрабатывает астральный компьютер. Это не ты. Тебя уже нет. Все эти вызовы душ умерших несложны для человека, знающего нужную методику, имеющего соответствующие способности. Поиск такой модели в астрале и способность медиума разговорить эту модель. Этот отпечаток личности или считать с нее информацию. Твое тело же с внедрившейся сущностью не может нормально существовать. Это не личность, а просто вирусный код, часто незнакомый с человеческим телом. Этот код произвольно дергает за нити управления. Внешний человек выглядит как полностью недееспособное существо с конвульсиями, криками, но иногда все же частично осмысленными движениями. Бег, вырывание волос, расцарапывание лица и так далее. Также встречаются случаи, когда сущность, занявшая тело, весьма сильна, в том числе и интеллектуальна, и может, подавив волю хозяина, заставить его управлять телом по своему усмотрению. Второй вариант. Ты возвращаешься в тело и начинаешь бороться за него с этой сущностью, что может привести к шизофрении. Описываемое поведение мне напомнило поведение людей, в которых как бы вселился бес, по крайней мере, очень похоже. Так и живешь в постоянной борьбе с самим собой. Кстати, тут предостерегали при определенном стечении обстоятельств, если ты наблюдаешь за бесноватым и сопереживаешь ему, то можешь срезонировать с той сущностью и перетянуть ее на себя. Бру-бру-бру. Поэтому защита, защита и еще раз защита. В дальнейшем в книге обещали научить, как можно безопасно подсадить себе информационную сущность реально существовавшего человека и поиметь с этого пользу. Сложность данного приема на порядок сложнее, особенно в области защиты сознания от психических деформаций, поэтому на потом. Третий вариант. Удается уничтожить внедрившуюся сущность и продолжать жить дальше, стараясь больше не допускать таких проколов. Есть еще какие-то астральные помощники, но до этого я пока не дошел. Опыт воссоздания окружающего пространства в астрале прошел вполне успешно. Я лишь постарался оказаться в знакомом мне месте на вершине той продуваемой всеми ветрами горы. Сознание плыло, я поначалу никак не мог сконцентрироваться и осознать, что происходит. Кажется, я почти уснул, когда, глянув на свои руки, четко понял, я не там, где был буквально пару мгновений назад. Не знаю, правильно ли в книге советуют начинать со знакомых мест. Думаю, это как раз заставляет подсознательно считать происходящее сном. С другой стороны, все-таки книгу опытные преподаватели писали. С подозрением оглядевшись, я взял в руки снег. Он был холодный и таял в ладонях. На вкус тоже как натуральный снег. Мелькнула мысль, может быть, я на самом деле все еще на вершине горы, а дальнейшие события просто мне приснились? И снова фокусировка на здесь и сейчас поплыла. Я оттолкнулся от скалы и прыгнул вниз. Знакомо раскрылись крылья, и я отбросил странные мысли в сторону, наслаждаясь полетом. Не знаю, сколько я так летал, только в какой-то момент времени вдруг осознал, что как-то подозрительно знакомо все это, эти ощущения, проплывающие подо мной виды. Как только я задумался, вдруг снова очутился на вершине горы. Без всякого перехода. Почему-то удивления не было, словно так и надо. Это вызвало у меня странные, трудноуловимые переживания. Я подергал себя за ухо, потом за нос. Взгляд уцепился за пальцы рук. Я вытянул их перед собой и на заднем плане удивился их нечеткости, какой-то размазанности. Попытался сконцентрировать внимание и тут снова все вспомнил. Где я нахожусь, что тут делаю? Меня сразу пробил пот от осознания того, что я потерял контроль над собой, и, видимо, стоит пока покинуть это место. Не получается критически мыслить. Я проделал определенные упражнения, чтобы привести себя в нужное психологическое состояние, и провел ладонью, как лезвием, сверху вниз перед собой. Там, где рука разрезала пространство, появилась темная щель. Этот вариант выхода мне больше всего понравился, когда я изучал книгу. Я протиснулся в эту щель и тут же очнулся в своем теле. С облегчением встал, оглядел озеро, тот каменный стакан с чистой водой и песочком, и удовлетворенно выдохнул. Захотелось пить. Я подошел к чистейшей воде и с удовольствием напился. Заметил мелькнувшую тень, и прямо передо мной из воды высунулась голова типичного карпа, судя по почти отсутствующей чешуе зеркального. Я с удивлением смотрел на это чудо, которое движениями плавников удерживало себя в таком неестественном положении. «Чего уставился?» — вдруг спросил Карп. «Я от неожиданности и испуга просто упал на задницу». «Ходят тут всякие», — буркнул Карп и нырнул. Я вытер пот со лба и, подчиняясь интуитивному толчку, снова разрубил перед собой пространство ладонью, и снова передо мной появилась темная щель. Я с подозрением огляделся, все было как обычно, натурально, естественно. Только вот этот карп и эта черная щель в рост человека, края которой слегка подрагивали, навевая ассоциации с хищной пастью. Но делать нечего, придется лезть. Залез. Снова очнулся в своем теле. Только у другого озера. Рубанул перед собой ладонью. И ничего не изменилось. Я облегченно вздохнул, и сразу же в голову полезли разные мысли. Почему в инфосеть там не вышел? Ведь не получилось бы, наверное. Почему не связался со своими удаленными компами, с инфосервером, с элементалями? Да еще много чего можно было сделать. Похоже, у меня все же разум как-то ограничен. Я резко, не задумываясь, вскинул руку в сторону камня метрах в 100. Руки коснулась легкая вибрация, а камень разлетелся с большим грохотом. И это от стрелки в пару граммов. Похоже все же, что я в реальности. Вон отражение мое в воде нормальное. И со стороны через камеры и конструкты выгляжу как обычно. И внутренняя энергетика организма, вернее ее узоры и аурные слои, вроде бы обычная. В общем, я еще с полчаса проверял, в реальности я или нет, все никак не мог избавиться от подозрений. В книге приводилась опять же знакомая по Земле схема множественности тонких человеческих тел. Главная интересная мысль для меня заключалась в том, что плотное человеческое тело необходимо для объединения тонких тел человека с разных планов в единое целое. Видимо, поэтому, когда выходишь в астрал, иногда теряется критичность восприятия. И вообще, ты как бы неполноценен, снижается связь с этими тонкими телами, а то и вовсе пропадает. Однако со временем и после тренировок, будучи в астрале, такую синхронизацию можно осознанно восстановить. Меня посетила идея. Если научиться делать это, то, может, и тело тогда уже будет не нужно. Понравилось мне в астрале, особенно когда перестал там теряться, а пока только формировал свои миры, то есть то, что хотел, стараясь никуда не лезть за их пределы. Все надо делать последовательно. Однако, хоть и понравилось, выводы были неоднозначные. С одной стороны, расширяется сознание. Мыслить можно быстрее, почти как в инфосети или под ускорением. Можно формировать мощные визуализации для всей чувственной сферы. Но главное, есть теоретическая возможность подключить к своим мозгам безграничные астральные информационные банки данных, что должно позволить находить ответы почти на любые поставленные вопросы. Но есть и отрицательные моменты. Во-первых, лично для меня почему-то не получается оттуда выходить в инфосеть. Вернее, инфосеть появляется, но я быстро разобрался, что она не реальная, а лишь чувственная визуализация, построенная по моим знаниям. То же касается и магии. Магичить можно, но в своем воображении. То есть она там не работает. Во-вторых, мыслительные процессы протекают по-другому. Сложно четко, последовательно и корпускулярно думать. Напротив, мыслительный процесс идет как волна, как функция направления движения, а не как функция от атомарных шагов, фактов и ступеней. Некоторые скажут, что и в реальности многие мыслят так же, плавно сглаживая углы и не останавливаясь на реперных точках своего пути. Но это их проблемы, лично у меня вот такое отличие возникает. В-третьих, нужно критически относиться к результатам своих экспериментов. Ведь результат может быть реальный, на основе твоих знаний и кумулятивного знания астрала, а может быть лишь фальшивой визуализацией твоих ожиданий. Трудно разобраться. Следующим шагом была попытка выйти из своего уютного мирка наружу, но я быстро прекратил это, по крайней мере пока. Что-то как-то просто плыть оказалось неудобно, неприятно и местами страшно. Без плана исследований там делать нечего. Однако небольшое окошко наружу я оставил и через него пытался выполнить приемы осознанного подключения к банкам данных астрала, при этом делая какое-то дело. Оказывается, информация, получаемая в результате инсайта, не всегда истинна. Если через астрал не удается выцепить нужную информацию, часто она просто формируется произвольным образом или состоит из надерганных почти случайно похожих данных или знаний. Ну или просто ничего не возвращается. Кроме того, и нагрузка на организм почему-то сильная. Тут я вспомнил о том, что у меня возникли непонятные сомнения в отношении своего целительского амулета. И раз я не смог в реале разрешить эту проблему, даже используя инсайт, решил поработать над ним в астрале. Чем черт не шутит? Вдруг что-то получится нащупать. Вот тут-то и случилось у меня занятное знакомство с информационным призраком какого-то... то ли ученого, то ли врача. Образ был очень слабый, так что внешность его я разобрать не мог. А вот голос, вернее мысли, голос у него был довольно уверенный. Я так предполагаю, что я его сам привлек своими размышлениями, которые сформировали в астрале определенные вибрации, и на них этот... человек или его образ отреагировал. Возможно, совпали ментальные или еще какие частоты, и астрал оживил информационный призрак когда-то существовавшего человека. Прямого общения не получилось, но он реагировал на мои идеи о медицине и о моем амулете и выдавал осознанные мыслеобразы, комментарии, которые воспринимались мной вполне четко. Я его чувствовал рядом, видел в виде облачка. Проник он в мой мир через оставленное окошко. Была опасность проникновения враждебных ментальных сущностей, но на входе стояла стандартная астральная защита из книги, которая не позволяла этому случиться, но не мешала невраждебной структурированной информации проникать внутрь. Так вот, я пришел к выводу, что это оказался кто-то из археев. Во-первых, необычное имя. Знание, о котором пришло само. Алиен 01. Я понимаю, что оно созвучно в основном образами с английским «чужой», но ощущения выдали именно это имя с уклоном в англиканство. Видимо, это игры моего подсознания, особенно с учетом наличия единички после имени. Первый встреченный в астрале мной чужой? Возможно. А почему архей? Может, это снова глюки моего восприятия и интерпретации, но он оперировал вполне известными мне терминами из медицины и физики. С местными чародеями, учеными и целителями это мало ассоциируется. А вот археи до сих пор для меня не совсем понятны. Техномагическая цивилизация, где чародейство было неделимой частью магии. Поэтому почему бы археям не знать слово, например, «радикал» и его смысл? Немного приспособившись к нежданному помощнику, я начал с нуля мысленно проходить по всем частям своего амулета. Кстати, если высказывания Алиена казались мне логичными, я незамедлительно помечал в памяти, что нужно исправить в амулете. Магичить сразу там я ведь не мог. На самом деле общение мало походило на вопрос-ответ или просто на монолог гостя. Скорее, это воспринималось как воспоминание о разговоре в реальном режиме времени. Вероятно, именно поэтому информационная насыщенность общения, по моим оценкам, очень и очень высока. Вряд ли можно простыми словами и фразами впихнуть в голову понимание сути за такой короткий промежуток времени. В принципе, этот эффект можно сравнить с действием мимокопий. Очень похоже, хотя технологически иначе организовано. Ниже я приведу замечание этого Алиена Первого в описательном стиле, близком к обычному разговорному, ибо в данном случае важна суть общения, а не технология. А особо нетерпеливые, кому по барабану понимание сложности целительской деятельности, могут перейти к следующей части моих жизнеописаний. Тут я хихикнул, попрыгал на облаке и плюнул вниз на головы своим недоброжелателям. Говорю же, в Астале мне понравилось. «Пока все неплохо», — одобрил Алиен. «Единственное, с точки зрения радиологии, при облучении в первую очередь повреждаются молекулы воды, просто потому, что ее больше всего в организме. Именно из нее и формируются радикалы. Соответственно, можно ввести функцию обратной их трансформации в воду. И я поэтому и настаиваю, что обычное удаление поврежденных молекул нехорошо. Сами представьте, у вас в организме куча молекул воды. Вдруг большая часть из них превращается в радикалы. Да, мы удаляем радикалы, но мы же удаляем и все зараженные молекулы воды. А это очень важно. Снизьте количество воды на 10% и все. Хана. Пишите прощальные письма своим женам. Лучше восстанавливать предыдущую структуру молекул воды. Конечно, все это современные радиологи не одобрят и скажут, что это ахинея. Но хрен им на лысину. Алиен показал куда-то в воздух фигу. Ну да, мне надоело облачко, я представил собеседника в виде профессора с бородой. Почему бы и нет, к тому же я в Астрале, а тут все можно. Получилось, будто этот профессор тестирует меня или я ему сдаю экзамен. Каким-то образом Астрал сумел провести ассоциации между тем, что чувствует Алиен Первый, или его матрица, и моей визуализацией. Получилось очень натурально. Говорил же, что мне нравится Астрал. А вот приглушать иммунную систему ни в коем случае не следует. Добьетесь иммунодефицитного состояния, типа ВИЧ. Я тут слегка прифигел от очень знакомых мне терминов. Наверное, там все же есть накладывание образов и высказываемых мыслей на мои знания. Но я решил не перебивать профессора. Это приведет к развитию множества заболеваний. Аутоиммунные заболевания возникают из-за гиперреактивности отдельных систем иммунитета, ответственных за воспаление и выработку антител на собственные антигены организма. Собственно, надо не допускать гиперреакции аллергического компонента, плюс удалять инфоблоки, ответственные за реакции на собственные ткани. понятно?» Я кивнул и быстрее зашуршал гусиным пером по бумаге. «Изначально аллергический компонент занимался борьбой с паразитами, но в современных условиях это не очень актуально. А при наличии биокомпа и подавно, — подумал я, — кивнул и записал. Касательно беременности профессор поведал следующее. С этим можно гораздо проще разобраться. Оплодотворение зависит не только от наличия нормальной яйцеклетки, но и от активности сперматозоидов. В нормальной спермограмме активны из них 50 и более процентов. Их активность зависит от многих факторов, но один из основных — это энергия. Хвостик сперматозоида почти полностью заполнен митохондриями. Это дает им возможность активно двигаться. Соответственно, выкачав эту энергию, исключим оплодотворение. Я почесал затылок. А ведь можно это реализовать своего рода инфопленкой, работающей в пассивном режиме и включающейся при распознавании сперматозоидов. Для мужиков в виде презерватива или пленки в уретре, для женщин в виде диафрагмы на шейке матки или внутри ее. Ха. Существующую беременность убрать тоже просто, продолжал вещать профессор. Спираль работает путем индукции асептического воспаления в матке, что препятствует имплантации или отторгает ее. Можно индуцировать местное воспаление путем временной стимуляции так называемых медиаторов воспаления. Интерлейкины, простагландины и так далее. Это, конечно, сработает только на ранних сроках. На поздних можно блокировать кровоток в стенку матки, куда имплантировалась яйцеклетка, или в саму плаценту после 12-й недели. Необходимо также учесть ситуацию неполноценной яйцеклетки, пузырный занос, когда в ней нет ДНК, в результате чего разрастается ткань вокруг яйцеклетки, что может привести к раку. Такие яйцеклетки и окружающие их ткани, трофобласт, надо удалять. Тут я быстро пометил, как именно моими мембранными колебаниями. Также надо удалять яйцеклетки с нарушенным хромосомным набором, который ведет к наследственным заболеваниям. Хотя этих заболеваний так много, что охватить весь спектр нереально. Но связанные с изменением количества хромосом, разумеется, легче убрать. Я приуныл маленько и чуть не потерял нить мысли, но записал, если что, потом обдумаю. Насчет формирования нужных веществ в крови, заменяющих обычное питание, профессор довольно покивал головой. Почти полностью копирует длительное внутривенное питание. Но резко переходить на нормальное питание нельзя. Будут электролитные нарушения. Однако месяц все равно не протянет. Неделю еще куда ни шло. Без витаминов... кранты. Я пожал плечами и продолжил слушать. Неделя не неделя, тут пока ничего не поделаешь. Хоть столько. Я вспомнил свое бессознательное заключение в тюрьме и подумал, что, наверное, в той пище все же были нужные витамины и микроэлементы, раз я не сдох. И ведь точно, мой дракончик уже работал, высасывая из окружающей среды нужные элементы, а все равно я тогда сильно ослабел. Эх, сложный же механизм это человеческое тело. На тему прионов, деструктивных копий белка, Алиен высказался так. Прионы можно уничтожать, как и предложенные вами, юноша, отравляющие вещества — разбивая на аминокислоты, из которых белки и состоят. «Бинго!» Ален проговорился. «Точно был профессором!» Вообще, при обнаружении отравляющих веществ можно использовать творческую доработку современного подхода. Главная их опасность – вступление в метаболические реакции организма, что и вызывает патологические последствия. Есть вещества, которые их связывают и выводят из организма. Можно использовать активирующиеся информструктуры, которые их будут нейтрализовывать. Например, заключая в инертную оболочку, а потом выводя из организма через печень или почки. Я немного завис, когда профессор произнес слово «информструктуры». Если мне не послышалось, и если он имел в виду под этим термином то же, что и я, то получается, что эти информационные матрицы людей не совсем статичны. Выходит, что если их использовать, разговаривать с ними, то астрал подстраивает их под конкретного собеседника и его знания. Ведь нельзя же считать, что придуманный мной термин знал какой-то древний архей. Очень интересно. Очень, я бы сказал, архиинтересно и архиважно. О борьбе с бактериями Алиен высказался в следующем ключе. Неплохо придумано. Он снова покивал головой, но потом указал на меня пальцем и произнес: «Следует только не забывать об аллергических реакциях на такие бактерии и о том, что при нарушении равновесия они могут чрезмерно размножаться и приводить к различным болезням. К диарее, например. Кроме того, бактерии, попадающие в другие полости и ткани, могут вызывать заболевания, скажем, из кишечника в мочевой пузырь. Кстати, при снижении иммунитета они могут становиться опасными. В частности, у больных с ВИЧ-инфекцией это происходит». Я уже привычно не обратил внимания на ВИЧ, нехарактерное слово для архея. Однако про уничтожение бактерий Алиен добавил: «ДНК-колебания лучше убрать. Просто бред. Оставьте ваши мембранные колебания, юноши, и не морочьте мне голову. Нарушать баланс существующих систем не рекомендуется. Это как раз приведет к заболеваниям, иммунодефицитам, аллергическим реакциям и так далее. Поэтому предлагаю вам не придумывать что-то новое, а усовершенствовать существующую систему путем создания в амулете, над которым вы работаете, юноша, системы, производящей постоянное сканирование организма на предмет выявления несоответствий. После этого соответствующие инфоблоки передаются в центры иммунной системы, лимфоузлы, миндалины, скопления лимфоидной ткани в аппендиксе и прочее, и реализуют производство необходимых клеток и или компонентов иммунной системы. При этом равновесие нарушаться не будет. В случае необходимости можно создавать все необходимые компоненты непосредственно на месте, но все равно нужно записать эту информацию в иммунную систему, на то могут вырабатываться антитела и на собственные антитела, если система их не помнит или забыла. В процессе разговора я вызвал перед собой схему амулета со всеми его визуализациями. Астрал послушно отразил все, как в реальности. Единственное отличие — это чисто астральная иллюзия, не имеющая отношения к подобным действиям биокомпа. Слушая профессора, я оглядывал свое творение, сразу помечая места, где надо будет вносить изменения. Профессор до этого не обращал на нее никакого внимания, а тут вдруг остановился и задумчиво уставился на трехмерную схему амулета. Я даже замер, с интересом наблюдая за происходящим. Неужели это астральная проекция давно умершего человека, и астрал, как псевдоживая сущность, сумеют что-то понять в моей модели? И вздохнул разочарованно, услышав продолжение мыслей профессора. Энергооснову амулета лучше всего разместить за грудиной. Там до 30 лет располагается тимус, центральный орган иммунитета, который оказывает серьезное влияние на формирование организма. При его врожденном отсутствии возникают иммунодефициты. После 30, у кого раньше, у кого позже, он атрофируется и заменяется жировой тканью. Так что это пустое место, которое можно спокойно использовать. Алиен замолчал. Потом минут 5 молча стоял, пока я дописывал мои мысли, а после тоже молча смотрел на него. Наконец я спросил. «Кто вы, профессор?» Собеседник никак не отреагировал на вопрос и медленно стал исчезать, струйка дыма утекая в открытое окошко. И уже когда последний хвостик дыма, в который превратился профессор, пропадал в окне, до меня донеслось: «Инфера когнитио». Хм, и почему при большом желании можно услышать созвучность земному «несущий знания» на латинском? Эти слова на древнем земном языке я, как ни странно, знал, как и еще несколько фраз и других слов. Вот и думай, то ли совпадение, то ли еще один намек на синхронизацию астрала с моим сознанием. Все эти мозгодробительные эксперименты с астралом снова привели к умственному и психологическому утомлению. Слишком много впечатлений. Возможно, такая реакция у меня была потому, что все эти штучки относятся к, условно говоря, гуманитарному разделу жизнедеятельности, тогда как мне по складу ума привычнее технарский подход. Хорошо хоть вообще что-то получается. А может, несколько дней слишком мало для формирования внутренней устойчивости? Предполагаю, что сейчас моя психика подвергается довольно существенным деформациям. Не поддаться бы. Озера уже приелись и перестали помогать. Виртуальные посещения покинутой гряды гор тоже уже не давали такого эффекта. Видимо, слишком мало времени прошло после расставания для чувственного насыщения. В принципе, еще есть что посмотреть, но энтузиазма уже особого нет. Впрочем, я все же решил посетить упомянутый Моралесом огромный, но заброшенный чудо-сад. Такие бывают. И, возможно, по дороге какой-нибудь город. Торговец говорил, что обычаи и жизнь тут бывают совсем другие, нежели в империях. Ну, а потом можно двинуть напрямую туда, откуда быстрее всего добраться до умника. По пути пытался реанимировать бодикомп. Вдруг вспомнил о нем, когда увидел электрошокер у Шоинца. Разобрал бадик, достал единственную плату, выковырял таблетку батарейки. Плата внешне была нормальной. Батарейка тоже. Может, действительно просто села? Ну да, атомная батарейка и села. Смешно. Смешно, не смешно, однако вид технологических вещей моего мира вызвал у меня резкую ностальгию, что ли. Или просто тоску. Не знаю, но что-то тяжеловастенько провернулось в груди. Ради интереса загрузил информструктуру батарейки в память биокомпа, покрутил. Не сразу отреагировал на однократный импульс-запрос биокомпа на запуск алгоритма исследования объекта. Да, много я еще не знаю о своем биокомпе. Раньше он не особо горел желанием что-то самостоятельно исследовать. Я согласился и с любопытством смотрел, как биокомп раскладывает информструктуру на составляющие. Ах, как было бы здорово, если бы он мне выдал всю раскладку по батарейке. Там-то и там-то косяки, не работает потому-то, но... Обломс. Я, конечно, практически уверен, что атлы так или иначе знакомы с безмагическими науками, то бишь с чистой физикой и математикой. Да хоть бы с теми же информационными технологиями. Биокомп-то компьютер. И то, что биокомп исследовательский, поэтому один из самых мощных, то есть, по сути, заточен на исследование, он должен знать принципы немагических устройств. Но, увы. Раз отреагировал, значит, знает, но, судя по всему, в нем отсутствуют нужные алгоритмы именно этого плана. По минимуму напичкали инфомагическими знаниями типа биоса, а вот остального-то у меня нет. Отсутствуют базы данных технологических областей знаний. Как вердикт моим мыслям, финальная точка размышлений. И краткая выжимка. Столько-то процентов металла, такого-то, столько-то другого, что-то там из радиоактивного и прочие штучки. Я вздохнул и мысленно выбросил на свалку свои плетения определения металлов. На самом деле, с радостью, конечно, выбросил, ибо вон оно, как оказалось, круто у меня в голове. Хотя пара пунктов обозначилась как XXX, у меня в голове не нашлось нужных ассоциаций. Ага, биокомп продолжает тонкую подстройку. Интересно, о каких материалах я не знаю, несмотря на то, что они были использованы для создания атомной батарейки на Земле. Ну да ладно, не знаю, значит не знаю. Бывает. В общем, занялся я генерацией электричества для бодикомпа. Как ни смешно, наверное, самая сложная работа — выработать точно нужное напряжение и силу тока, чтобы комп зафурычил. Тут пришлось хорошо почесать затылок и повспоминать все, что я знал из физики. Плохо, что даже при наличии знаний о «что» я могу не знать «как». Но пробовать-то надо. Хорошо, хоть входные параметры известны, просто написаны на внутренней стороне крышки. Разумеется, я сразу вспомнил те плетения молнии, что использовали нападающие на тюрьму в Маркине, где я имел сомнительную честь находиться на иждивении империи Кордос. Тогда мельком вроде глянул, а потом из памяти вытащил и уже разобрал в своем магическом дебаггере. Кое-какие моменты не зафиксировались в памяти, но восстановить их оказалось не особо трудоемко, так как само плетение было не очень сложное. Где-то догадался, где-то понял, где-то рассчитал. Конечно, сразу те плетения применять было нельзя, если я не хотел сжечь бадик, да и себя самого. В общем-то, я уже использовал их, когда отправлял поисковый конструкт на поиск отца Карины. Но сейчас дело обстояло несколько иначе, нужно было переделать их и довольно серьезно. Интересное оказалось плетение. Я как-то не замечал у местных особых знаний в области электричества, ибо необходимости у них в нем не было. Однако же плетение использовало почти естественный природный принцип формирования молний. Разнесенные на какое-то расстояние конечные точки плетения, на которых и вокруг которых в воздухе формируются положительно и отрицательно заряженные частицы, связанные прямой нитью, своим действием облегчающие формирование проводящего канала в воздухе. Почти стандартный ступенчатый лидер, как называют процесс формирования такого канала в природе непосредственно перед разрядом. Только за счет того, что канал искусственного происхождения, молнии получались ровнее, чем естественные и предсказуемые. Так, источник электричества у меня есть. Непонятно только, где плюс, где минус, но и параметры такого генератора неизвестны. Впрочем, совсем по порядку. Формируем уменьшенную копию плетения, подаем небольшое количество энергии, разряд есть, убираем модуль формирования проводящего канала. На данной мощности энергии пока держится, не разряжается, но трогать пальцем увольте. Пока надо определить, где у него плюс и минус». Немного поковырявшись в памяти, вытащил простой пример из школьного учебника. «А, попробуем». Сформировал два сообщающихся в средней части удлиненных сосуда, заполнил их водой так, чтобы вверху каждого оставалось место. В каждый сосуд кинул по металлической монетке из найденных на озере. Прикрутил плетение к емкости, чтобы контакты плетения цеплялись каждый к своей монетке. Подал энергию. Судя по весело побежавшим пузырькам в каждой колбе, все сделал правильно. На всякий случай делал это в стороне от себя, да еще и пологом закрылся, так сказать, от греха. Но вроде не переборщил с энергией. Немного подождал, пока в колбах сверху соберутся кислород и водород, каждый в своей части. Электролиз рулит, однако. В верхней области каждой колбы сформировал плетение огня и сделал небольшие отверстия сбоку, чтобы был доступ воздуха. Отодвинул подальше конструкцию и подал энергию на дно плетения зажигалку. Ничего особенного не произошло. Видимо, там был кислород. Если бы поднес спичку, она бы загорелась ярче, так как процесс горения пошел бы быстрее, а так сам по себе кислород не горит. Значит, здесь у электроплетения плюс. Надо проверить, в другой колбе должен быть водород, и значит минус. Включил зажигалку. А, и полюбовался на небольшой хлопок, который унес конструкцию куда-то в сторону. Водород вот хорошо горит и даже взрывается, если смешается с кислородом, в нашем случае с воздухом. С плетением, можно сказать, разобрались. То есть оно дает постоянное напряжение, где плюс и минус, понятно. Неясно только, какое оно по величине. О мощности можно не беспокоиться, она безгранична, только подавая энергию на плетение. Теоретически. Конечно, должны быть где-то пределы и сложности, но мне сейчас это не важно. Мне для бадика нужна мелочь совсем, всего-то 1-2 вольта. Боязно спалить аппарат, другого-то нет. Но вообще на нем должны быть системы стабилизации тока и защита, так что рискнуть можно. Поэтому я еще немного поиграл с электроплетением, пытаясь понять, по какой формуле зависит подача магической энергии и напряжение. Получалась какая-то непонятная зависимость. Нелинейная точно. Хотя, может быть, просто я неправильно мерил? На ходу создал какой-то датчик, измеряющий хоть какие-то изменения в монетках, к которым цеплялось электроплетение. Глупо, но ничего другого магического я придумать по-быстрому не мог. Нетерпение когда-нибудь меня погубит. Тем не менее, отчасти удалось откалибровать подачу энергии. Потом, снижая магическую энергию, добился, чтобы соприкосновение монеток не вызывало ясно видимого разряда. На этом месте я немного задумался. Пожал плечами, проверил, включен ли медицинский модуль, конечно, включен, и смело взялся за монетки рукой. Даже не тряхнуло. А ведь датчики показывают изменения в монетках. Смочил руки и снова дотронулся. Ничего. Ну, ладно. Экспериментировать так до конца. И я смело, но быстро коснулся ими языка и отдернул. Защипало. Но не сильно. Значит, меньше 9 вольт. При 9 неприятно щиплет, а тут терпимо. Снизил напряжение еще до состояния, пока не перестал чувствовать разряды. Отметил в биокомпе величину, на которой еще что-то ощущалось. Ну, вот и градуировка какая-то появилась. Из двух точек, но и то дело. Что ж, пора подключать, бадик. напрямую подцепил концы плетения к контактным площадкам, где ранее была вставлена сейчас неработающая батарейка. Разумеется, Бадик не завелся. Но на это я и не рассчитывал, а просто мысленно стал увеличивать подачу энергии в электроплетение. В какой-то момент на плате зажегся микроскопический светодиод. Что он означает, я не знал, но обрадовался этому событию. Еще немного добавив энергии, чтобы выйти чуть выше нижней планки, проверил работу компа. Включился. Выключил. Тут же сформированной иголкой нажал на маленькую кнопочку на платье и снова включил комп. Загрузился BIOS. Я в нем полазил и обрадовался тому, что на плате, оказывается, есть схема определения параметров электричества. Обычно такие вещи делаются на батарейках или аккумуляторах, то есть в них встраивают свои схемы мониторинга их состояния, но тут, видимо, из-за того, что использовались радиоактивные вещества, сдублировали этот функционал. В результате я подогнал напряжение до параметров, указанных на плате. Батарейку я все же не выбросил. Кругленькая такая, гладенькая, по местным меркам произведение искусства. В общем, засунул я ее обратно в нее и закрепил плетение с энергетическим накопителем и подкачкой энергии из инфосети. Разбирать я ее не стал, а вот опасную внутренность дезинтегрировал. Внимательно проверил по информструктуре, что где находится, оборвал все связи начинки с корпусом, да и выкачал энергию до распада информструктуры. Кажется, не только радиоактивный материал исчез, но и внутреннюю электронику батарейки я убил. Ну да ладно, делать это было так же тяжело, как и с камнем раньше, несмотря на разные размеры. У меня в планах еще лабораторные работы по материализации и дезинтеграции. Перспективы просто волшебные, но я не торопился. Всему свое время. И вот он, результат. Передо мной трехметровая в диаметре иллюзия дисплея, повторяющая то, что отображается на оставшемся единственном стекле из очков. Жаль, мыслями управлять не получится, датчиков мозговой активности нет. Как и камеры, все это подключалось отдельно в очках. Ну, вообще, дублирование функций управления — давняя забава нашей цивилизации, поэтому тонкая неострая иголка вполне заменяет поинтер, которым можно водить по внутренней поверхности стекла, как по тачпаду. Можно и пальцем, но грубее получается. Ничего, потом придумаю нормальное управление. С умилением я смотрел на заставку загружаемой системы. Правда, не успел поумиляться 3 секунды на все про все. И то долго. Полазил по папкам. Да уж, немного там информации. В основном она сразу копировалась на удаленный субноут, как я помню. Но много чего есть. И видео, и фото. Я по памяти и сам могу воспроизвести все, что помню, но в том и красота фотографии. В сакраментальном «Остановись, мгновение!» Посмотрел на старых знакомых. Тишь. А я ведь уже почти не вспоминаю ее. И чем она меня заворожила? Да, симпатичная, но не красавица, а сердце давит. Вот сейчас смотрю, и чуть ли не слезы на глаза наворачиваются. А вот Криса. Красавица. Да, совсем другой тип, отличный и от облика Тиши, и от Карининого типажа. Вот закончу дела с умником, доведу до конца свои планы здесь, и почему бы не рвануть туда, к ней? Не знаю. Последние кадры, снятые Бадиком, темно-серые, густые, хмурые, взбитые, как сливки облака, сквозь который я летел уже, видимо, в бессознательном состоянии, потому что просто не помнил их. Иногда их разрывали резкие, как удар саблей, молнии. После одного такого удара запись вырубилась. Думаю, сработали электромагнитные наводки. Все же бадди-компы в ширпотребовском варианте, как у меня, сильно не защищают от внешнего воздействия. Это не военная техника. К тому же наверняка уже и батарейка со временем села. Под ногами проплывала далекая земля. Иногда ее перечеркивали легкие белые перья облаков и их серые тени на земной поверхности. Иногда. Мимо грани острова вниз стрелой мелькнула уже другая тень, тень человека, а следом за ней, привязанный хвостиком, крик, нечто бесформенно восторженное. Это ламия уже преодолел страх высоты и сигает с острова, как в воду, потом летает повсюду. То на землю, то ввысь, то вокруг. Стал дичь приносить. Ему понравилось загонять ее и с воздуха бить. Я проводил воина взглядом. Кто они мне, мои случайные спутники? Друзья? Нет. Доберусь до умника, расстанемся, может, и не вспомню о них. Как до сих пор не вспоминал об охотниках за головами и о прочих временно пересекших мой путь. Интересная жизнь, как функция движения. Постоянно пересекаешься с другими такими функциями, траекториями. Иногда завязываешься с ними в узелки, потом развязываешься. Постоянное мельтешение, как микробы под микроскопом. Я глубоко вздохнул, одним движением намертво прикрепил бадди к поясу в виде бляхи, как и было изначально задумано, и посмотрел вверх. Боже, какое все это чужое, чуждое. Но какое, будь я проклят, если это не так интересное. Прошло всего ничего с того запечатленного бадиком момента, без учета моего бессознательного времяпрепровождения, а картинка почти повторяется. Полет. Только теперь на другом уровне. На уровне мастерства и знаний. И сколько еще этих уровней?